Глава вторая. Когда они поднимались по истертым ступенькам крыльца дома Руна, Хант проехался крылом по ее спине. Брайс понадобилась вся сила воли, чтобы не вздрогнуть от удовольствия. «Маленький междусобойчик», — так сказал Рун, когда позвонил ей и пригласил зайти к нему после балета. Приглашение оказалось как нельзя кстати, иначе мать замучила бы Брайс новой чередой вопросов о работе, интимной жизни и статусе принцессы, отчего ей бы захотелось напиться вдрызг. И потому Брайс с Хантом проводили ее родителей до отеля, заскочили домой. «Я должен вылезти из этого панциря», — заявил Хант, и полетели сюда. На Старой площади яблоку было негде упасть. Фейцы, оборотни и люди из всех домов выпивали, танцевали и просто разговаривали. На жалком клочке зелени, именуемом лужайкой, кучка зеленовласых речных нимф и фавнов обоего пола играли в мешочки. Неподалеку собрались несколько фейцев, судя по мускулам и характерной манере держаться, члены вспомогательных сил. Эти увлеченно играли в шары. Знойный день сменился прохладным вечером. Впрочем, достаточно теплым, и потому все бары, кафе и клубы вокруг Старой площади были битком набиты. Особенно те, что располагались на улице Лучников. Из дома Руна доносилась оглушительная музыка, но острый фейский слух ловил все окрестные звуки, включая ухающие басы, низвергающиеся из окон других домов, музыку из ближайшего бара и шум проезжающих машин. Все праздновали то, что остались живы после весеннего кошмара. Так оно и должно быть. Крыльцо дома Руна было не только шатким, но вдобавок и залитым пивом. «Фьюри и Юна уже здесь», — сообщила Брайс, перекрывая уличный шум. «Юна сказала, что они в гостиной». Хант кивнул, хотя его внимание было сосредоточено на приглашенных. Даже здесь, на шумном сборище, других в доме Руна не бывало. Все сразу отметили появление звезднорожденной принцессы и Умбры Мортиса. Гости расступились, а кое-кто даже попятился. Брайс несколько оторопела, но Хант непринужденно прошел дальше. Он привык к такому вниманию, и хотя официально уже не являлся тенью смерти, жители города Полумесяца не забывали, кем он был когда-то, и кому служил тоже. Дверь в гостиную находилась в дальнем конце просторной передней слева. Хант направился туда. Внушительные мышцы его плеч и рук шевелились на ходу. Поскольку он сменил ненавистный костюм на облегающую черную майку, их было трудно не заметить. Это Брайс еще выдержала бы, но от его бейсболки, надетой, как всегда, козырьком назад, все внутри нее исходило на желание. Ну, уж лучше эта смешная шапочка, чем тот модный костюм. К ее изумлению, Хант ничуть не возражал, когда какой-то шаловливый воздушный спрайт наградил его, а затем и ее светящимся ожерельем из первосвета. Брайс сняла пластиковый обруч и превратила в браслет, перевесив себе на руку. Хант оставил свой болтаться на груди, освещая и делая более рельефными его грудные мышцы и рисунок плеч. Да хранят ее боги. Хант едва успел войти в гостиную, когда из фойе послышался громогласный голос Тристана Флина. «Рун, Хэл, тебя подери!» Брайс усмехнулась. Сын провинциального фейского правителя стоял возле стола для игры в пиво-понг, на котором он в свое время нарисовал огромную голову фейца, заглатывающую ангела. У другого конца стола стоял Рун. Оба его средних пальца были направлены в сторону противников. В нижней губе болталось кольцо, поблескивая в неярком свете фойе. «Платите, придурки!» – требовал брат, покачивая сигаретой, зажатой между губами. Брайс протянула руку к Ханту. Ее пальцы коснулись мягкого пушка его крыльев. Хант застыл, повернув голову к ней. Крылья у ангелов отличались повышенной чувствительностью. С таким же успехом она могла бы схватить его за яйца. Покраснев, Брайс указала на брата. «Передай Юни и Фьюри, что я скоро приду», — попросила она Ханта. «Я только поздороваюсь с Руном». Увидев ее, Флинн приветственно завопил. Чувствовалось, он уверенно движется к состоянию напиться и отрубиться, его обычному для вечера вторника. Брайс подумала, не послать ли фото оттопыренной задницы Флина его родителям и сестрице. Возможно, тогда они перестали бы язвительно ухмыляться, косясь в ее сторону. «Приветик, Би», — произнес стоявший рядом с Флином Деклан Эммет, который был чуточку потрезвее. Брайс помахала ему, не желая перекрикивать гул толпы в фойе. Странное название для бывшей столовой, превращенной в бильярдную и комнату для игры в дартс. Вполне подходящее место для наследного принца вальбарских фейцев, каковым являлся Рун. Эта мысль заставила Брайс усмехнуться. «Привет, Марк!» – поздоровалась она еще с одним гостем. Это был оборотень-леопард. Высокий, поджарый, под его темно-коричневой кожей слегка проступали мышцы. Выразительные глаза цвета топаза вспыхнули. Звали его Марк Россерон. Деклан встречался с ним уже месяц, познакомившись с этим айтишником на вечеринке, устроенной одной из многочисленных инжиниринговых компаний Центрального делового района. «Привет, принцесса!» — отозвался Марк. «С каких это пор ты позволяешь Марку называть тебя принцессой?» — спросил Флинн. «С тех самых пор, когда решила, что он мне нравится больше, чем ты!» Не задумываясь, ответила Брайс, заработав от Марка одобрительное похлопывание по плечу, а от Руна — улыбку. «И это называется небольшой междусобойчик?» — ехидно спросила она брата. Рун пожал плечами, отчего колыхнулись татуировки на его руках. «Флинн виноват. Вечно притащит толпу». Флинн потряс банкой пива, подтверждая, что так оно и есть. Затем залпом выпил содержимое. «А где Аталар?» — спросил Деклан. «В гостиной с Юной и Фьюри». «И как тебе балет?» — спросил у сестры Рун, махнув кому-то из гостей. «Потрясающе! Юна бесподобно солировала. Заставила весь театр аплодировать стоя». От выступления подруги ее бросало то в жар, то в холод. А когда зрители встали и устроили Юнипер длительную овацию, Брайс не могла сдержать слез. Она не помнила, чтобы в театре кого-нибудь так приветствовали. Судя по раскрасневшемуся, сияющему лицу Юнипер, выходившей кланяться, подруга это тоже осознавала. Теперь наверняка Юну сделают солисткой, причем очень скоро. «Билетов было не достать», — присвистнув, сообщил Марк. «Половина моего отдела продали бы душу, чтобы попасть на спектакль». «Ты бы мне раньше сказал. У нас в ложе было несколько свободных мест». «В следующий раз непременно учту», — заулыбался Марк. Флинн вновь начал расставлять кружки для пив-понга. «Как твоя мамочка с папочкой?» — спросил он у Брайс. «В лучшем виде. Перед тем, как отпустить меня сюда, дали мне рожок с теплым молоком и прочитали сказку на ночь». Рун хмыкнул. С недавних пор он восстановил дружеские отношения с Эмбер. «Родительский допрос вчера был жестким?» 6 кругов. Потому я и собираюсь оттянуться с друзьями и подругами». Брайс обвела рукой фойе и помахала в сторону гостиной. «Бар к твоим услугам», — с величественным жестом сказал Деклан. Брайс махнула ему тоже и отправилась в гостиную. Когда рядом не было внушительной фигуры Ханта, на нее заглядывались гораздо реже. А когда они шли рядом, вокруг разливалось молчание. Она пыталась не обращать на это внимания. Сейчас она облегченно вздохнула, заметив пару знакомых рожек, проглядывающих из-под шиньона, обычной прически Юнипер. Подруга сидела на замызганном секционном диване гостиной. Рядом сидела Фьюри. Их руки были сплетены. Хант разговаривал с ними, стоя возле дивана. Его крылья были небрежно сложены. При виде Брайс его черные глаза вспыхнули. Сдерживая радость, Брайс подошла к дивану и села рядом с Юнипер. «Привет, моя талантливая, блистательная и прекрасная подруга», — сказала она, ткнувшись носом в плечо балерины. Юнипер засмеялась и мягко ущипнула Брайс за плечо. «Тоже могу сказать и о тебе. Я переговорила с Фьюри», — усмехнулась Брайс. Юнипер хлопнула Брайс по коленке. Фьюри засмеялась, заметив подруги. «Ты уже ведешь себя как балетная прима». Брайс театрально вздохнула. «Жду не дождусь, когда Юна начнет закатывать скандалы из-за состояния ее гримерной». «Какие же вы обе несносные», — сказала Юнипер, но тоже засмеялась. «Во-первых, у меня никогда не было своей гримерной. А во-вторых...» «Опять за старое», — буркнула Фьюри, а когда Юна попыталась возразить, лишь усмехнулась и чмокнула Фавну в висок. Непринужденная и нескрываемая интимность их отношений заставила Брайс оглянуться на Ханта. Тот улыбнулся. Вот бы ему сесться куда-нибудь, прижаться к друг другу и целоваться. Она тут же подавила будоражащие мечты. «Что тебе принести, Куинлон?» — сипло спросил Хант и кивнул в сторону бара. Бар находился в самом конце громадной гостиной. Двоих официантов окружала толпа гостей. «Виски, имбирное пиво и лайм». «Заказ принят». Отдав шутовской салют, Хант двинулся к бару. «И как твоя жизнь, начисто лишенная секса?» — язвительно спросила Фьюри, подаваясь вперед и вглядываясь в лицо Брайс. Брайс вжалась в подушки дивана и вполголоса выругалась. Смех Юны показался ей обжигающим. Фавна потрепала ее по бедру и спросила. «Напомни, почему вы перестали трахаться?» Брайс удостоверилась, что Хант по-прежнему стоит в очереди к бару, и только тогда ответила. «Потому что я долбанная идиотка, и вы две ехидны, это знаете!» Юнипер с Фьюри хмыкнули. Фьюри отхлебнула из своего бокала. Она пила водку, разведенную содовой. «Скажи ему, что ты передумала!» — предложила наемница, ставя бокал на колено, обтянутое черной кожаной штаниной. Брайс не представляла, как Фьюри может носить кожаную одежду в такую жару. Сама она пришла в футболке, шортах и сандалиях, единственной одежде, терпимой в этот жаркий вечер. «И нарушить наше соглашение, не дождавшись дня зимнего солнцестояния?» — прошипела Брайс. «Он мне потом всю плешь проест». «Аталар и так знает, что ты не прочь нарушить соглашение», — процедила Фьюри. «Наверняка знает», — подхватила Юнипер. «Мы можем не говорить об этом», — не выдержала Брайс. «И чего тебя вообще потянуло на это соглашение?» Не унималась Фьюри. Брайс легнула кожаный сапог Фьюри и поморщилась, когда ее нога, обутая в золотистую сандалию, ударилась о жесткий металл. «У твоих сапог стальные носки? Здесь-то зачем? Не доверяю я этим дружеским сборищам», — усмехнулась Фьюри. «А так найдется чем угостить придурков, которые вздумают клеиться к моей подружке». Услышав слово «подружка», Юнипер вся засияла. Брайс не знала, кем она является для Ханта. Подружка звучала как-то нелепо, когда дело казалось Ханта, долбанного Аталара. Как будто Хант был способен на нормальные отношения, включающие ухаживание. «Я спросила не из праздного любопытства». Юнипер похлопала Брайс по руке. «Почему вам обоим нужно дожидаться дня зимнего солнцестояния, чтобы заняться приятными делами?» Брайс сутулила плечи и сползла на несколько дюймов по спинке дивана. Ногами она задела пустые пивные банки, и те с лязгом покатились под кофейный столик. «Просто я...» За спиной появилось знакомое ощущение мужской силы, вызывающее легкий гул в ушах. Брайс закрыла рот. Через мгновение Хант протянул ей пластиковую чашку с янтарной жидкостью. К краю чашки был прикреплен клинышек лайма. «Ваш заказ, принцесса», — вкрадчиво произнес Хант, и Брайс сдавила пальцы ног. В его присутствии у нее почему-то всегда сводило пальцы ног. «Вы оба привыкли к этому титулу?» — обрадованно спросила Юна. «А то меня подмывало». «Ни в коем случае!» Брайс сделала глоток и чуть не подавилась. «Аталар, сколько виски вкатил сюда официант?» Она закашлялась и стала ловить ртом воздух, успокаивая жжение в горле. «Я думал, ты любишь виски?» Пожал плечами Хант. Фьюри фыркнула. Брайс встала с дивана, качнула чашкой в сторону Ханта, затем наклонилась к Юне. «За новую прима-балерину городского театра оперы и балета!» Сказав это, она залпом выпила чашку, позволив виски обжечь не только горло, но и душу. Хант всего на мгновение разрешил себе взглянуть на Брайс, восхититься четким ритмом, который отбивала ее обутая в сандалию нога, следуя ритму музыки. Полюбоваться ее длинными мускулистыми ногами, сверкающими в неоновых огнях первосвета, белыми шортами, подчеркивающими бронзовый загар. Все шрамы, полученные Брайс весной, давно исчезли, за исключением звезды на груди, а вот шрам двухлетней давности по-прежнему вился по ее бедру. Его неукротимая, сильная, красивая Брайс. Хант изо всех сил старался не смотреть на ее круглые ягодицы под шортами, на длинные волосы, достигающие поясницы, и, конечно же, на покачивание ее роскошных бедер. Рядом с нею он всегда ощущал себя тупым, примитивным животным. В театре он едва смотрел на выступление Юны, потому что Брайс выглядела такой вкусной в этом голубом платье. Только присутствие ее родителей, сидящих в нескольких футах, удерживало его от желания скользнуть рукой под полупрозрачную ткань платья. Но это нарушило бы их соглашение. Весной такая договоренность его вполне устраивала. Его и тогда снедало желание, однако он согласился с ее предложением получше узнать друг друга и только тогда вводить секс в уравнение их отношений. Увы, с каждым месяцем телесная тоска по Брайс только нарастала. Совместная жизнь в квартире была медленной пыткой для обоих. Глаза Брайс цвета виски переместились на него. Она открыла рот и тут же закрыла, не сказав Ханту, что увидела в его взгляде. Память о весенних событиях и гибели Микаи и Сандриелы охладила нарастающее желание Ханта. «Давай не будем никуда торопиться», — предложила ему тогда Брайс. «Нас швырнуло во все эти события, но теперь, когда жизнь возвращается в нормальную колею, я хочу, чтобы у нас с тобой все было по-настоящему. Хочу узнать тебя в спокойной обстановке, а не носясь по городу в поисках убийц». Он согласился. Что ему еще оставалось? И пусть в тот вечер он вернулся из комитиума с намерением соблазнить Брайс и утрахать до полусмерти, он не успел дойти до поцелуев, когда она объявила, что хочет нажать на тормоза. Хант понимал, ею двигало не только желание познакомиться получше. Сюда же примешивалось чувство вины перед тысячами погибших, которых не удалось спасти. И позволить себе наслаждение с Хантом, позволить себе быть счастливой, ей требовалось время, чтобы во всем разобраться. И Хант был готов дать ей это время, дать все, чего Брайс хотела и в чем нуждалась. Теперь, когда с его запястья исчезла татуировка раба, он был свободен это сделать. Но в такие вечера, как сегодня, глядя на Брайс в этих белых шортах, сохранять договоренность было чертовски тяжело. Фьюри торопливо загружала себе на телефон страницу электронной газеты «Вестник города полумесяца», где успела появиться рецензия на выступление «Юнипер». Брайс встала с дивана и подошла к Ханту, оставив подруг разговаривать. «Что ты хотела сказать?» — спросил он, когда Брайс уселась рядом. «Тебе действительно нравится ходить на эти сборища?» Она указала на шумную толпу гостей. Браслет на ее запястье ярко светился. «Тебе не противно?» «Почему мне должно быть противно?» — спросил он, складывая крылья. «Потому что ты вдоволь навидался дерьма и дерьмового отношения к себе со стороны таких, как они». Она перекинула волосы через плечо. «Многие из них и понятия не имеют, что ты перенес. Или им попросту наплевать». «Зачем мы тогда ходим на эти сборища, если они тебя так раздражают?» — спросил Хант, вглядываясь в напряженное лицо Брайс. «Ну, сегодня мы пошли, чтобы выскользнуть из-под назойливого внимания моей мамочки». Хант усмехнулся, но она продолжила. «И еще потому, что мне хотелось воздать должное таланту Юны». Она улыбнулась, взглянув на подругу, воркующую с Фьюри. «Третья причина. Рун нас пригласил. А вообще, не знаю, мне хочется чувствовать себя нормальной. Но потом появляется чувство вины. Его сменяет злость на всех этих тусовщиков, которым наплевать на вину. Наверное, таблетка, которую ты бросил мне в виски, имеет примесь безнадёги. Иначе не объяснить, почему я вдруг раздумываю обо всем этом». «Примесь безнадёги?» — со смехом переспросил Хант. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я!» — вспыхнула Брайс. «Неужели сборище вроде этого тебя не коробит?» «Нет». Хант обвел глазами беспорядочно развлекающихся гостей. «Мне даже приятно смотреть, как горожане наслаждаются жизнью. Их приход сюда еще не значит, что им на все наплевать. Среди них наверняка найдутся те, у кого весной погибли родные и друзья. Но и фейцам, и людям иногда требуются встряски, чтобы вновь почувствовать себя живыми. Это сброс напряжения». Неправильные слова. Уж он-то сбрасывал напряжение не иначе, как собственной рукой. Он старался не думать о том, часто ли Брайс открывает ящик в левой тумбочке, где хранит свои игрушки. Вернее, так же часто, как он дрочил, стоя под душем. До дня зимнего солнцестояния оставалось 4 месяца. Всего 4. Брайс кивнула, продолжая думать о предмете их разговора. «Мне кажется, иногда я ловлю себя на странном ощущении. Я радуюсь жизни, и вдруг меня охватывает беспокойство. А не слишком ли я радуюсь, понимаешь? Как будто бы, если я позволю себе быть слишком счастливой, если привыкну к счастью, кто-то придет и отнимет у меня все это. Знакомое чувство. Хант наматывал ее волосы себе на пальцы. Удержаться от этого он не мог. Мы приспособимся. Со временем. Он до сих пор приспосабливался к своей новой жизни. Было непривычно ходить без грызущего чувства в животе и ожидания ужасов, которые принесет очередной день. Было непривычно распоряжаться собой, своим будущим. Если Астерии пожелают, они могут все это отобрать. Они позволяли ему жить лишь потому, что он и Брайс приобрели необычайную известность. Убийство наделало бы много шуму. Астерии выдвинули свое требование – живите, но не высовывайтесь. Никогда. А если высунуться? Ригелус, позвонивший Брайс вскоре после весеннего кошмара, высказался с предельной ясностью. Он, светлая рука Астериев, убьет всех, кто дорог Брайс и Ханту. Если только они переступят черту, значит, придется жить, не высовываясь. Ханту такая жизнь даже нравилась. Ходить на балет, на сборище вроде этого. И делать вид, будто он никогда не знал иной жизни. И что татуировка на спине Брайс не содержит измельченный в порошок рок луны. Но каждое утро, надевая черную форму 33-го легиона, он вспоминал о своей прежней жизни. После смерти Микая Исайя попросил его помочь в руководстве легионом, и Хант охотно согласился. Он оставался неофициальным командиром Исайи. Неофициальным лишь потому, что не хотел обременять себя писаниной и прочей бюрократией, которую влекло за собой официальное вступление в должность. Все эти месяцы в городе было спокойно. Город полумесяца залечивал весенние раны. У Ханты не было причин жаловаться. В кармане черных джинсов Ханта завибрировал мобильник. Он достал телефон, прочел сообщение Исайи и застыл. Сердце ушло в пятки. Затем вернулось на свое место. «Что случилось?» Брайс заглянула ему через плечо. Хант передал ей телефон. Его рука была на удивление твердой. «На место Микая и Сандриэлла назначены новые архангелы. Новые губернаторы». «Кто?» У Брайса округлились глаза. «Насколько они отвратительны?» Хант кивком предложил ей прочитать электронное сообщение Исайи. Брайс, на запястье которой до сих пор болтался дурацкий светящийся браслет, согласилась. «Расстилаем ковровую дорожку для торжественной встречи», написал Исайя, сопроводив лаконичным комментарием пересланное письмо из имперской канцелярии Астериев, извещающее о новых назначениях. «Они совсем не отвратительны», сказал Хант, отрешенно глядя на гостей. Те сгрудились возле Фейца, выполнявшего стойку на пивной бочке. «И в этом вся проблема». Брайс вчитывалась в каждое слово письма, отправленного имперским секретарем. «Про Эфраима я знаю. Вроде бы вполне порядочный архангел. Он сейчас вместе с Жакопом управляет Родиней. Но его отправляют на Северную Пангеру, а сюда... Слушай, кто это Селестена?» Хант нахмурился. «До сих пор она держалась в тени. Руководила Неной. Население там 1050. Под ее командованием находился один легион. Всего один. У нее не было даже триариев. По сути, ее легион управлялся Астериями и играл роль сторожевых псов Северного Разлома. Она просто марионетка». «В таком случае она взлетела очень высоко». «Все отзывы, какие я о ней слышал, на редкость положительны», — проворчал Хант. «А вдруг это правда?» «Когда это касается архангелов, ни в коем случае». «Знаешь, Аталар, я о ней тоже не слышала ничего плохого», — сказала Фьюри. «Получается, нам повезло?» Простодушно спросила Юнипер. Хант покачал головой. Такие разговоры не ведутся среди шумного сборища. Но он сказал. «Не могу понять, почему Астерии решили назначить ее сюда, когда до сих пор она управляла небольшой территорией. Должно быть, она и впрямь их марионетка». Брайс наклонила голову и посмотрела на него пристальным всевидящим взглядом, от которого ему свело яйца. «Боги, ну какая она красивая!» «Хант, может, нам действительно повезло? Мы так привыкли ко всяким гадостям, что уже не верим в хорошее. Вдруг нам стоит порадоваться назначению Селестены? Я усматриваю в этом милосердную руку Урды», — подхватила Юнипер, соглашаясь с Брайс. Фьюри Акстар промолчала. Судя по сверкающим глазам, она обмозговывала услышанную новость. Наемница была единственной, кто полностью понимал замыслы Астериев. Только она никогда не раскрывала подробностей своего сотрудничества с ними. «Селестена по прибытии хочет встретиться с остатками Триариев Микая. Нам наверняка стоит ожидать каких-то пертурбаций». Хант забрал у Брайс свой телефон. «Об остальном пока можно лишь гадать. Официальное сообщение о ее назначении появится завтра утром, так что советую не распространяться об этом». Все трое кивнули, однако он чувствовал, что Фьюри не сдержит обещания. Кому бы она ни подчинялась, каких бы важных персон ни обслуживала, они узнают об этом раньше официального пресс-релиза. «И когда же Селестена появится в городе?» — спросила Брайс, закидывая свои рыжие волосы за остроконечные фейские уши. «Завтра вечером», — ответил Хант, и ему сдавило горло. Юнипер и Фьюри вновь заговорили о своем. Брайс, угадывая состояние Ханта, сказала, понизив голос. «Хант, ты теперь свободный ангел. Она не сможет заставить тебя действовать против твоей воли и желания». Теплые пальцы Брайс сомкнулись вокруг его запястья. Там, где когда-то чернели ненавистные буквы «С», «И», «Н», «М». «Ты добровольно вернулся в 33-й легион. Ты обладаешь правами свободного гражданина. Если Селестена тебе не понравится, и ты не захочешь служить под ее началом, просто уйдешь, не называя ей причину ухода. Ее позволение тебе не потребуется». Хант что-то пробурчал в знак согласия, однако проклятый узел в горле не исчез. «Селестена может сильно усложнить нам жизнь». Брайс подняла руку. Полился звездный свет, отчего ее кожа стала переливчатой. Какой-то пьяный придурок, оказавшийся рядом, завопил от удивления. Не обращая внимания на его вопли, Брайс сказала. «Пусть она только попробует. Ты не забыл, что я сверхмогущественная и наделенная особыми магическими дарами звезднорожденная принцесса?» Хант понимал. Это шутка. Однако Брайс добавила сквозь неплотно сжатые губы. «Я сумею тебя защитить». «Как я могу забыть? Магически могущественная и сверхособая. Словом, все твои регалии». Брайс улыбнулась и опустила руку. Раз в неделю она встречалась с Руном, чтобы учиться управлять своей магией и способностями, полученными из разных источников. Ее собственная магия проявлялась только как звездный свет. Ни теней, которыми владел Рун, ни огня, как у ее настоящего отца. Но движущая сила ее магии вобрала в себя крупицы магии всех, кто за долгие годы отдавал частичку своей силы воротам. И это усиливало мощность ее звездного света. Что-то вроде этого. Брайс пыталась объяснять Ханту, почему ее магия проявляется как фейский дар. Однако Ханта не интересовали подробности. Главное, эта магия ее оберегала. Магия служила защитой в мире, норовившем ее убить. Желающих хватало, начиная с короля осени, явно вынашивающего планы избавиться от угрозы в лице дочери, хотя бы незначительно превосходящей его по силе. Хант до сих пор не мог понять, каким образом Брайс оказалась могущественнее короля осени. Сила самого Ханта превосходила силу Брайс и силу короля осени. Но если вспомнить о роге луны, впечатанном в ее спину, кто знает о настоящих глубинах ее силы? Учитывая приказ Ригелуса залечь на дно и не высовываться, Брайс не могла экспериментировать с воздействием рога на ее магию. Впрочем, достаточно вспомнить о ее весеннем подвиге. Хант сомневался, что Брайс потянет на подобные эксперименты. Он поймал взгляд Акстар, брошенный на Брайс, но наемница ничего не сказала. И тогда Хант продолжил уже громче, чтобы слышали Юнипер и Фьюри. «Не знаю, чем вызвана затея с назначением Селестены, но Астерии ничего не делают по доброте душевной». «Для этого им нужно иметь души», — с нехарактерной язвительностью прошептала Юнипер. «Война на Пангере набирает обороты», — тихо сказала Фьюри. «Вальбара — лакомый кусочек, полный ресурсов. Назначение той, о ком все отзываются на редкость благоприятно, — просто идиотизм». Юнипер изогнула брови. Не из-за слов об Астериях. Скорее всего, Фьюри намеренно упомянула о войне на другом континенте. Наемница крайне редко говорила на эту тему. О том, чем она там занималась и что видела, Хант, достаточно повоевавший на Пангере, хорошо представлял себе то и другое. «Может, им и впрямь понадобилась марионетка», — сказала Юнипер. «Номинальная правительница, которая не воспротивится отправке вальбарских войск на войну. Фьюри откинула прядку волос со лба. Внешне Акстар выглядела как человеческая женщина, но она явно была ваниркой. Но какой породы и к какому дому принадлежала? Об этом Хант мог лишь гадать, скорее всего, к дому пламени и тени. На этом его предположения заканчивались. Даже Микай не согласился бы с подобным приказом. При упоминании имени убитого губернатора Брайс побледнела. Хант подавил желание заслонить ее крылом. Он не рассказывал Брайс о кошмарах, мучивших его по ночам. Ему снова и снова снилось, как Микай издевается над нею. В других кошмарных снах он видел Брайс, несущейся по улицам, а над нею кружились тучи демонов, прорвавшихся из нижних слоев Хэла. Третьим типом кошмаров было видение старой площади и серных ракет, которыми стреляли по Брайс. «Мы можем всю ночь строить предположения», — сказала Брайс, беря себя в руки. «Но пока Хант завтра не встретится с Селестеной, мы ничего не узнаем. Главное — пойти на эту встречу без предубеждений». «Ты хочешь сказать, не затевай драку раньше времени?» — криво усмехнулся Хант. «Я хочу сказать, не играй в испуганного придурка!» Фьюри тоже усмехнулась. «Попробуй другую роль. Скажем, дружелюбного придурка». Юнипер засмеялась. Хант и сам не удержался от смеха. Он все-таки коснулся Брайс крылом и пообещал. «Хорошо, Квинлан, поиграю в дружелюбного придурка». Глава третья. Вот три момента, в которых Рун Данан был абсолютно уверен. Первое. Он настолько обкурился корнем радости, что не ощущает собственного лица. Позор, конечно, поскольку сейчас на его лице восседает женщина. Второе. Он влил в себя до неприличия много виски, отчего не знал ни как зовут эту женщину, ни как они оказались в его спальне, ни почему его язык пролез ей между ног. Третье. Ему чертовски нравилась такая жизнь. По крайней мере, сейчас. Рун уткнул пальцы в нежные пятнистые бока прелестного создания, стонущего над ним, а губным кольцом коснулся места, которое, как он знал, да, он не промахнулся. Стон нескрываемого наслаждения передался его члену, который все еще томился внутри черных джинсов. Рун даже не раздевался, а сразу повалился в постель вместе с этой милой фавной, застенчиво подошедшей к нему возле стола для пивпонга. Ему было достаточно заглянуть в ее большие зеленые глаза, окинуть взглядом длинные ноги, оканчивающиеся очаровательными копытцами. Увидеть кремовую белизну ее шеи и высокие остроконечные грудки, и он понял, где и как хочет закончить этот вечер. Хорошо, что Фавна разделяла его намерения, о чем без обиняков и поведала Руну нежным шепотом. Рун провел языком по твердому бутончику ее клитора, наслаждаясь душистыми соками. Они пахли полевыми цветами. Фавна выгнула спину, ее бедра напряглись, и она несколько раз хрипло простонала, отчего Рун едва не кончил прямо в джинсы. Он обхватил ее за голую задницу и позволил женщине горцевать на его лице и получать волны наслаждения. Он и сам постановал, водя языком по ее лону и заставляя сжиматься нежные внутренние мышцы. Черт, это было так горячо! И она была горячей. Невзирая на дурман от наркотика и выпивки, он был готов удовлетворить ее по-настоящему. Достаточно, чтобы ее полные губы прошептали «да», и он мгновенно в нее войдет. На мгновение, подобно ослепительно яркой стреле, пронзившей ночную тьму, его мозг прошибло напоминание. Вообще-то он помолвлен, и не с какой-нибудь капризной фейской девицей, чьи родители возмутились бы такому поведению, а с самой королевой вальборанских ведьм. Правда, они с суженой не приносили друг другу клятв верности. На встрече и в последующие месяцы они едва общались. Но не приступил ли он некую черту, позволив себе трахаться неведомо с кем? Рун знал ответ. Помолвка давила на него тяжелым грузом. Возможно, потому он и затащил эту фавну в постель. Да, он приступил черту, но помолвка была устроена не по его воле. Он вообще не имел права голоса. Да, он уважал Гипаксию Энадор и восхищался ею на редкость красивой, смелой и умной девушкой. Но до тех пор, пока верховная жрица храма Луны не соединит их руки и на его пальце не появится титановое кольцо, он будет наслаждаться последними месяцами свободы. Он надеялся, что впереди у него еще остаются месяцы. Гипаксия не намекала его отцу на какие-то временные рамки. Фавна застыла, ее грудь вздымалась. Рун прогнал мысли о суженой и проглотил слюну вместе с соками фавны. «Кто она милосердная?» — прошептала фавна, поднимая колени и намереваясь слезть с его лица. Рун отпустил ее тугие ягодицы и встретился с нею взглядом. Фавна пристально смотрела на него. Ее выступающие скулы заливал румянец. Рун подмигнул ей и провел языком по уголку рта, слизывая последние капли ее соков. Боги, какая же она милашка! У фавны дрогнуло горло, а пульс застучал призывным барабаном. Руки Руна скользнули вверх по ее голым бедрам, погладили тонкую талию. «Хочешь?» — успел произнести он. Дверь комнаты настежь распахнулась. Рун, прижатый к постели телом фавны, мог лишь повернуть голову и уставиться на вошедшего. Тристан Флинн и глазом не моргнул. Зрелище наследного принца вальбарских фейцев, на лице которого горцевала женщина, было достаточно привычным. Он даже не усмехнулся, хотя фавна, испуганно запищав, спрыгнула с руна и спряталась за кроватью. «Спускайся!» — только и произнес Флинн. Смуглое, с золотистым оттенком, его лицо необычно побледнело. Он был на удивление трезв, словно пил только воду. Карие глаза смотрели цепко и жестко. «Зачем?» — спросил Рун, сожалея, что так и не поговорил с фавной, торопливо подбирающей свою одежду. Он уже был возле двери, когда Флинн указал в дальний угол комнаты, где громоздилась груда грязного белья, и торчал, прислоненный к замызганной стене, звездный меч. «И меч прихвати!» Хвала богам! К тому времени, когда Рун добрался до лестницы, его каменная эрекция пропала. Внизу по-прежнему гремела музыка. Гости по-прежнему пили и курили, флиртовали, словом, развлекались, как всегда на таких сборищах. Никаких признаков опасности, ни единого намека на угрозу, кроме... вот оно, покалывание в затылке и ощущение холодного ветра, промчавшегося над верхней частью спины. «Новая система безопасности Дека засекла какую-то аномалию», сообщил Флинн, обводя глазами веселящихся. Он был не только трезв, но и предельно собран, как и надлежало бойцу вспомогательных сил. «Все сенсоры вывело из строя. Что-то вроде ауры. Дек сказал, похоже на бурю, окружившую дом». «Потрясающе», — пробормотал Рун, ощущая поясницей прохладу звездного меча. «Может, какой-нибудь пьяный дятел решил побаловаться магией?» Флинн снова оглядел собравшихся. «Дек так не думает. Судя по этим кружениям, больше напоминает разведку места». Их друг и однокашник несколько месяцев разрабатывал систему безопасности, которую разместил вокруг дома, захватив и прилегающие улицы. Эта система могла улавливать появление всяких тварей вроде Кристаллоса. Прежде этот вид демонов оказывался слишком быстрым, и электроника не успевала его засечь. «Тогда посмотрим, понравится ли незваному визитеру, что за ним тоже следят», — сказал Рун. Вокруг него заклубились тени. Рун запоздало сожалел, что так нахлебался и накурился. Услышав его слова, Флинн лишь усмехнулся. Действие корня радости продолжалось, отчего Рун беспечно посмеивался, подходя к лестнице. Но веселье мигом пропало, когда он стал всматриваться в лица гостей. «Хелл, побери! Куда подевалась Брайс? Последний раз он видел ее в гостиной вместе с Фьюри, Юнипер и Аталаром. Но с места, где он стоял, ему было не увидеть сестру. Рун помчался вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Из-под ног выскакивали пустые пивные банки, пластиковые чашки и чей-то полосатый лифчик. Вдруг распахнутая входная дверь потемнела. Точнее, потемнело пространство вокруг двери. Совсем как весной, когда из ворот в город хлынули демоны. На месте входной двери обнаружился портал, ведущий прямо в Хелл. Рун потянулся к мечу, кое-как прицепленному к спине. Вокруг другой руки он собирал тени, подгоняя свой недостаточно быстро трезвеющий мозг. Смех, пение и разговоры стихли, одновременно с тем, как погас первосвет. Смолкла музыка, будто кто-то выдернул из розетки шнур музыкального центра. В дверном проеме гостиной появились Брайс и Аталар. Сестра надела бейсболку Аталара. Ангел был вооружен пистолетом, торчащим из-за пояса. Хант был единственным, кому Рун позволял приходить на здешние сборища с оружием. Пожалуй, еще Акстар, которая куда-то исчезла. Выхватив меч, Рун спрыгнул с лестницы, сумев не упасть и довольно сносно приземлиться рядом с сестрой. Тени окружали его левую руку, словно клубок змей. От Брайс исходил слабый свет. Нет, это светился пластиковый браслет на ее руке. Из темноты появилась фигура. Прямо из Хела. И тут Рун осознал еще три момента. Первое. Он смотрел вовсе не в портал Хела. Темнота состояла из теней, знакомых и шепчущих теней. Второе. Свет исходил вовсе не от браслета Брайс. Переливчатый свет лился из-под ее футболки. Третье. Увидев знакомого златовласого Фейца, вышедшего из теней и оказавшегося в фойе, Рун понял, что его вечер испорчен. Глава четвертая. «Уймись же!» – прошипела Брайс, обращаясь к вспыхнувшей звезде между грудей. Вернее, к полоске света, выбивающейся из-под лифчика и выреза футболки. Звезда просвечивала сквозь двойной слой ткани, если бы не высокий фейц, появившийся из облака теней. Она бы задумалась, как и почему вспыхнула звезда. Участники сборища стояли как вкопанные и ждали дальнейшего развития событий. Судя по началу, события намечались дерьмовые. И какой ушлепок выключил музыку? Для большей остроты ощущений, что ли? «Какого Хела приперся?» — спросил Рун, подходя к незнакомцу. Загорелое лицо пришедшего можно было бы даже назвать красивым, если бы не полное отсутствие чувств. Его светло-карие глаза были мертвыми. Вероятно, чувство юмора у него тоже отсутствовало. Тонкий белый свитер, черные джинсы и армейские ботинки на шнуровке подсказывали, что он явился из более прохладных мест. Толпа гостей почуяла опасность и рассеялась, пока рядом с незнакомцем не остались лишь Хант, Брайс, Рун и друзья брата. Куда подевались Фьюри и Юнипер, Брайс не знала. Наверное, Фьюри увела Юну в гостиную, разместившись так, чтобы перехватить любую опасность, грозящую подружке. «Хорошо». Незнакомец шагнул вперед. Брайс внутренне сжалась. Хант, как бы случайно, встал между нею и златовласым Фейцем. Этот жест вызвал у Брайс улыбку, которая тут же погасла, когда незнакомец заговорил. «Меня пригласили», — произнес он с сильным акцентом. Потом он повернулся к ней и не улыбнулся, а усмехнулся. Сейчас он был похож на дохлую рыбу. «Прежде мы не встречались», — добавил он и кивнул на освещенную грудь Брайс. «Хотя я, конечно же, знаю, кто ты». Он скользнул по ней взглядом. «Выглядишь лучше, чем я ожидал. Не скажу, что ожидал многого». «Какие демоны тебя принесли, Кормак?» прорычал Рун, подходя ближе. Меж тем звездный меч он убрал в ножны. Златовласый, которого звали Кормак, всмотрелся в ее брата, принюхался и усмехнулся. «От тебя пахнет, как от женской дырки!» Брайс едва не поперхнулась. Рун взъерепенился, а Кормак невозмутимо продолжал. «Я же тебе сказал, меня пригласили!» «Может, и пригласили, но только не в этот дом!» Сказал Флинн, вставая рядом с Руном. Деклан встал с другого бока. Смертельно опасная троица. «Ты называешь это домом?» Кормак осмотрелся. «Не думал, что твои стандарты опустились столь низко, господин Хоторн-младший». «Убирайся прочь, Кормак!» прорычал Деклан. Рядом с ним встал Марк и оскалил зубы. Брайс знала, любого другого противника эта группа уничтожила бы не раздумывая, но незваный гость был валенским фейцем, сильным, с юности обученным воинским искусством и безжалостным. Видя, что Брайс пытается угадать, кто же он такой, Кормак представился. «Брайс, я твой двоюродный брат». Хант, долбанный Аталар, хмыкнул. «Нет у меня никаких дальних родственников среди фейцев», — отрезала Брайс. Ей отчаянно хотелось, чтобы эта дурацкая звезда перестала сиять, а гости продолжили бы веселиться. «Твой свет говорит об обратном», — с непрошибаемой уверенностью заявил Кормак. «С Руном у меня, так сказать, двойное родство. Я прихожусь ему родственником по линии его матери. Но род вашего отца, короля Эйнора, еще в давние времена соединился с нашим». Он поднял руку. Вокруг пальцев вспыхнуло и тут же погасло пламя. Брайс смешалась. Мать никогда не говорила ей, как зовут короля осени. Брайс узнала его имя сама из новостей, когда подросла и научилась пользоваться компьютером. «И все-таки зачем ты здесь?» — раздраженно спросил Рун. Краешком глаза Брайс видела молнии, появившиеся на пальцах Ханта. Один удар, и Хант поджарит этого наглеца. Услышав вопрос, Кормак лишь улыбнулся и насмешливо поклонился Брайс. В безжизненных глазах мелькнуло презрение. «Да вот, зашел познакомиться со своей невестой». Эти слова пронзили разум Ханта, загасив молнии. Однако Брайс запрокинула голову и рассмеялась. Ее смех никто не поддержал. «Забавная шутка», — бросила она Кормаку, перестав смеяться. «Это не шутка», — ответил Кормак, и его лицо потемнело. «Так было провозглашено. Кем?» — сердито спросил Хант. А валенский фейц презрительно смерил его взглядом. Видно, не привык, чтобы ему задавали вопросы, избалованный наглец. «Ее отцом, королем осени, и моим, верховным королем валенских фейцев». «Значит, этот кусок дерьма на двух ногах был наследным принцем Авалена?» «Насколько помню, я не значилась на ярмарке невест», — холодно сказала ему Брайс. Хант скрестил руки, став стеной мускулов рядом с Брайс. «Если только этот Кормак приблизится к ней хоть на шаг, пусть знает, с кем ему придется иметь дело». Теперь щупальца молний вились не только вдоль пальцев ангела. Молнии потрескивали над плечами и крыльями. «Ты незамужняя фейка», — невозмутимо продолжал Кормак. «А это значит, что твоей судьбой распоряжаются мужчины твоего рода, пока они не решат передать тебя кому-то другому. Решение было принято». Из гостиной появилась худощавая темная фигура — Фьюри Акстар. В опущенной руке она сжимала пистолет. Юнипер рядом не было. Скорее всего, Фьюри велела ей где-то спрятаться. Кормак взглянул на наемницу, и даже его усмешка погасла. Каждый более или менее влиятельный деятель Мидгарда знал, кто такая Фьюри Акстар и на что способна, если ей досадить. «Пошел прочь из моего дома!» — рявкнул Рун, указывая Кормаку на дверь. «Мне все равно, унесут ли тебя твои тени или уйдешь ногами!» Кормак лишь взглянул на звездный меч, выглядывающий из-за широкой спины Руна. «Ходят слухи, что и меч признает ее моей невестой». На подбородке Руна дернулась жилка. Хант не знал, как ко всему этому относиться. Брайс шагнула вперед. Звезда на ее груди по-прежнему сияла. «Я не твоя невеста, придурок, и никогда ею не буду. Так что возвращайся в дыру, из которой выполз, и скажи своим королям, пусть они тебе поищут другую кандидатуру. И еще скажи...» «А ты за словом в карман не лезешь», — пробормотал Кормак. Ханта взбесил одобрительный тон Фейтса, но он сдержал бурлящую силу. Даже проблеск молнии, направленный в сторону Кормака, означал бы объявление войны. Фейтсам была присуща поистине детская капризность. Вот только в отличие от детей, они свои выходки могли продолжать веками. Брайс учтиво улыбнулась Кормаку. «Насколько понимаю, ты набиваешься ко мне в принцы-покровители. Однако хочу тебя предупредить. Больше не смей меня перебивать!» Кормак встрепенулся. Хант подавил усмешку. Сознавая, Брайс вела себя в высшей степени непочтительно. «Мой брат велел тебе покинуть его дом!» Продолжала она. Кожа Брайс начала светиться. «Не заставляй меня просить тебя о том же!» От этих слов у Ханта зашевелились волосы на затылке. Еще до нырка Брайс была способна ослеплять противников своим звездным светом. Теперь, когда ее свет подкреплялся внушительной магической силой, Хант не представлял, как это проявится, но отчасти надеялся узнать. И если подопытным кроликом окажется аваленский придурок, он совсем не против. Хант оглядел Флина, Деклана и Марка. Все трое были напряжены и готовы ввязаться в драку. А Рун? Хант не понимал, почему его удивило явное удовлетворение на лице Руна. Брайс распоряжалась в доме брата. Это могло бы ущемить мужское самолюбие Руна. Но лицо наследного принца вальбарских фейцев светилось гордостью. Казалось, он давно ждал, когда сестра войдет в полную силу, и теперь радовался, что она находилась на его стороне. Внимание Ханта вновь переместилось на Кормака, а валенский принц поднял руки и лениво улыбнулся Брайс. Улыбка была такой же мертвой, как и его глаза. «Я увидел все, что мне требовалось увидеть». «Что тебе требовалось?» — спросил Рун. По его плечам скользили тени, резко контрастируя со светом, исходящим от Брайс. Но тени клубились из-за спиной Кормака, более темные и необузданные, чем у Руна. Они напоминали табун диких лошадей, готовых вырваться и потоптать всех. «Я хотел убедиться, что у нее есть дар. Благодарю за показ». Одной ногой Кормак ступил в пространство теней. «Встретимся у алтаря», — слегка поклонившись Брайс, сказал он. Он исчез, и звезда Брайс сейчас же погасла, оставив лишь переливающиеся искры. Брайс смутно осознавала, как расходятся гости. Они торопились покинуть дом, и каждая пара глаз смотрела на Брайс, которая что-то набирала на телефоне. «Есть утренний 7-часовой поезд», — сообщила она Ханту, стоящему рядом, словно он боялся, что аваленский фейц вернется и похитит ее. Не просто аваленский фейц. Принц Кормак, ее жених. «Вряд ли твоя мама согласится уехать этим поездом», — сказал Хант. «Если случится чудо, и она не заподозрит, что ты торопишься ее спровадить, перенося ее отъезд с полудня на раннее утро. Рандал догадается». Рядом с Брайс стояла Юнипер и тоже что-то листала на своем мобильнике. «Пока социальные каналы пусты, но...» «Хватит одного сообщения», — докончила за нее Фьюри, которая, как и Хант, напряженно следила за входной дверью. «Думаю, я достаточно ясно высказалась о последствиях. Благослови ее боги. Фьюри умела это делать. Если кто-нибудь из вас вздумает поместить сообщение, станет болтать или даже чрезмерно раздумывать о произошедшем здесь, я вас найду и заставлю сильно пожалеть», — тихо и властно заявила она оторопевшим гостям. Никто не проронил ни слова. Но Брайс заметила, как гости на ходу удаляли снимки со своих телефонов. «Ты хочешь, чтобы родители покинули город на 5 часов раньше, ничего не заподозрив и не узнав?» — сказал ей Хант. «Затея весьма рискованная, и это еще мягко сказано». Он склонил голову на бок. «Не проще ли просто рассказать им?» И сделать мою мамочку неуправляемой? Толкнуть на безрассудные поступки?» Брайс умолчала о том, как поведет себя Рандал, узнав, что король осени угрожает счастью Брайс и пытается вмешиваться в ее жизнь. Если от короля что-то останется после Эмбер, пуля Рандала оборвет его бессмертную жизнь. «Я не хочу рисковать. Они же взрослые люди», — сказала Фьюри. «Поверь, что они способны принимать разумные решения. Ты помнишь мою маму?» — не выдержала Брайс. «Применимо ли слово «разумный» к ее поступкам? Она делает фигурки младенцев, лежащих в колыбельках из латука. И как тебе такая разумность?» «Они ведь все равно узнают», — задумчиво произнесла Юнипер. «Так, может, из твоих уст раньше, чем услышат от посторонних?» «Ни за что», — замотала головой Брайс. «Когда они узнают, я хочу находиться как можно дальше от них, и чтобы они находились как можно дальше от короля осени». Хант что-то буркнул в знак согласия, заработав ее одобрительный кивок. Деклан шумно захлопнул входную дверь и привалился к ней спиной. «Моя система безопасности официально уничтожена», — объявил он. Флинн уселся на нижних ступеньках лестницы, покачивая бутылкой виски. «Тогда начнем сооружать новую». Прильнув к горлышку, Флинн передал бутылку Руну. Тот стоял со скрещенными руками. Горящие синие глаза стали почти фиолетовыми. Все это время он молчал. Брайс не знала, с чего начать разговор с братом. С Кормака, с выплеска ее магической силы в доме Руна, со звезды, вспыхнувшей при появлении Валенского принца. Все темы казались одинаково щекотливыми. «Я так понимаю, это и есть твой дальний родственничек, с которым ты схлестнулся во время испытания?» — сказала она. Рун, Дек и Флинн мрачно кивнули. Брат припал к бутылке. «Кормак действительно был близок к тому, чтобы убить тебя на испытании?» — спросил Хант. «Должно быть, летом Рун сам ему рассказал». «Весьма», — ответил Флинн, заработав сердитый взгляд Руна. «Погано все это было», — признался Рун, стараясь не смотреть на Брайс. «Кормак столько лет мечтал, что однажды заполучит звездный меч, что войдет в пещеру принцев и покажет себя достойным меча. Он изучил все сказания и легенды, прошерстил все родословные, перечитал все отчеты, где говорилось, на какую именно магию откликается меч. И ничего не помогло. Меч достался мне. А теперь на меч претендует и его невеста», — добавил Флинн. Брайс сердито посмотрела на него. «Только еще не хватало, чтобы кто-то так ее называл». «Это правда», — подтвердил Рун, заставив себя взглянуть на Брайс. «Значит, видел, как она прошлась глазами по Флину. «Меч настолько же твой, насколько и мой». «Не волнуйся, я буду щеголять с ним по выходным и праздникам», — отмахнулась Брайс. «С его помощью ты сотворишь сразу два зимних солнцестояния, а значит, и подарков будет вдвое больше», — вставил Хант. Рун и другие посмотрели на них так, словно у Брайса и Ханта было по 10 голов. Но потом Брайс улыбнулась Ханту, и ангел улыбнулся в ответ. Он ее понимал, этот юмор, страхи, стремление загородиться, что бы с ней ни происходило, Аталар ее понимал. «Так это правда?» — спросила Юнипер, беря Брайс под руку и прижимаясь к ней. «Я о законности помолвки, вопреки желанию Брайс». Вопрос мигом прогнал улыбку с лиц Ханта и Брайс. Ее мозг лихорадочно заработал, и каждая мысль проносилась со стремительностью метеора. «Рун, скажи мне, что существует способ выбраться из всего этого!» Брайс подошла к брату и взяла у него бутылку. Звездный меч за спиной Руна слегка засветился. Послышался легкий звон, какой бывает, если водить пальцем по кромке стакана. Рун вопросительно и настороженно посмотрел на сестру. Брайс отошла, и пение меча смолкло. «Ты знаешь, он не кусается». Брайс едва не вздрогнула, когда в мозгу зазвучал голос брата. Рун редко пользовался мысленным общением, и она успевала забыть, что он обладает этим даром. «Это твой меч, а не мой. Ты ведь тоже звезднорожденный принц». Глаза Руна вспыхнули, как звезды. «Я не из тех мужчин, чье чувство гордости слишком хлипко и требует цепляться за сверкающее оружие. Если меч тебе нужен, бери». Брайс покачала головой. Ты вынес меч из пещеры принцев, преодолел сопротивление Кормака. Одно это подтверждает, что меч должен находиться у тебя». Ее мозг наполнился смехом Руна. Чувствовалось, такой ответ порадовал его и вызвал облегчение. Но лицо брата оставалось серьезным, когда он вслух ответил на ее вопрос. «Когда мы изучали фейское право, я прогуливал занятия. Так что ничего толкового сообщить не могу. Прости». «Я уже предпринял кое-какие действия», — сказал Марк. «Связался с помощниками моей фирмы и попросил исследовать этот вопрос. Они проверят все аналогичные дела и наличие прецедентов. Посмотрят все базы данных, за исключением Астерийского архива. Я тоже пошустрю», — пообещал Деклан. Но даже Дек с его несравненным хакерским талантом не мог сломать систему безопасности, окружающую самый древний архив Астериев. «Спасибо», — сказала Брайс, не позволяя разрастаться зернышку надежды. «Когда что-то обнаружите, обязательно звоните». Рун продолжал говорить, но Брайс его не слушала. Передав бутылку Юнипер, она открыла дверь и спустилась по шатким ступеням крыльца, обходя валившиеся чашки и пустые пивные банки. Хант, словно ураган, следовал за нею. За маленькой лужайкой перед домом Руна начиналась суетливая жизнь старой площади. «Почему ты так спокойно к этому отнеслась?» — спросил Хант. Скрестив руки на груди, он шел рядом. Сухой и теплый ночной воздух ерошил ему волосы и шелестел в серых крыльях. «Потому что появление Кормака — лишь ход в игре, которую ведет король осени», — ответила Брайс. «Он предполагает, что я помчусь к нему и устрою стычку, а я пытаюсь понять, зачем ему понадобилось выдавать меня замуж, какова конечная цель его игры». «И какой может быть ее собственная?» «Объединить два могущественных фейских королевских рода — более чем ясная цель», — прорычал Хант. «Плюс твой дар звезднорожденный. Ты говорила, что у тебя редкий дар, какой был у первых звезднорожденных. Добавь к этому рок луны, это делает тебя внушительным оружием в борьбе за власть». «Для короля осени это слишком простая стратегия. Его игры длятся годами, если не веками. Эта помолвка лишь первый шаг, или же ей предшествовали еще несколько шагов». Брайс ощущала необходимость узнать следующие шаги короля, не показывая своей вовлеченности в игру. На помолвку она никак не отреагирует. Пока. «Давненько мы не купались в дерьме», — проворчал Хант. Брайс выпрямилась. «Сам знаешь, я беспечно наслаждалась нынешним летом. Но сегодня Хэл решил сломать идиллию. Причем для нас обоих». «Ты еще скажи, что так было запланировано богами», — усмехнулся Хант, наклоняясь к ней. «Наверное, перед ними стояла задача, как однажды нагадить Брайс и Ханту». Брайс усмехнулась. «Может, назначение Селестены и благо для города, но... Как ты думаешь, не нарочно ли король осени отправил сюда Кормака вскоре после того, как ты получил известие о Селестене?» «С какой целью?» «Позлить нас? Спровоцировать на необдуманные поступки? Может, он рассчитывал, что ты набросишься на него и опозоришься перед Архангелицей?» Хант замер. Они шли рядом, но между ними сохранялся узкий просвет. «Держим дистанцию между телами», — невесело подумала Брайс. «Опять-таки, с какой целью?» — хрипло спросил Хант. «Если ты сделаешь что-то противозаконное», — начала рассуждать она вслух, Хант подвинулся к ней, отчего ее сердце сразу забилось. «Что-то вроде...» «Убийство фейского наследного принца». Брайс жевала нижнюю губу. «Селестена явно захочет продемонстрировать, как она намерена управлять. И наказание могущественного ангела, известного ангела, переступившего черту, прекрасный способ показать свою власть. Для короля осени одним противником меньше. Он знает, что твое наказание затронуло бы и меня. Мы же команда?» «Команда», — медленно повторил Хант, словно из всего, что он услышал от Брайс, это было самым главным. «Ты знаешь, что я имею в виду?» «Сомневаюсь». Никак у него дрогнул голос. «Мы с тобой соседи по квартире», — сказала она. Ее голос становился все более хриплым. «Соседи», — повторил Хант. «В данный момент чемпионы по пивпонгу». Хант сорвал с ее головы бейсболку и надел на свою, как всегда, козырьком назад. «Да, и король осени всерьез боится нашего ужасного пивопонгового союза». Брайс улыбнулась. Слова Ханта немного разогнали тьму, притаившуюся в ее душе. Но Хант продолжал. «Нельзя забывать, что у Авалена есть собственные интересы. Почему он вошел в союз с королем осени?» «Знаешь что? А не много ли мы о них думаем? Пошлем-ка их подальше. И короля, и аваленских фейцев. Только с Хантом она могла себе это позволить. Что бы ни случилось, он ее поддержит. Отложим эти заботы хотя бы до тех пор, пока не усадим моих родителей в поезд». «Ты так и не выложила мне убедительный план, как ты собираешься это сделать. Риск, что они узнают об этом из новостей, никуда не делся». «Если бы мать узнала, мой телефон уже бы разорвался». Брайс провела по вздыбленным волосам. «Может попросить Фьюри проникнуть к ним в номер и сломать их мобильники?» «Никудышная затея. Фьюри может проявить инициативу. Она попросту свяжет твоих родителей, затолкает в багажник и отвезет в Нидерес. Они окажутся дома раньше, чем мир узнает о помолвке. Я не исключаю такого сценария, если ты отправишь Фьюри в отель». Брайс засмеялась, и смех отдавался во всем ее теле, как звон серебряных колокольчиков. «Ладно, не будем трогать Фьюри». Она взяла Ханта под руку, наслаждаясь близостью его мускулистого тела, и повела в сторону приземистых ворот, за которыми виднелся тротуар. «Давай пересмотрим старые эпизоды интрижки в пляжном доме и поищем подсказку, как облапошить моих родителей». Хант провел крылом по ее спине. Прикосновение было совсем легким, и каждый дюйм ее кожи вспыхивал, как первосвет. «Вполне обычный вечер вторника». Они неспешно брели домой. Вопреки легкомысленным словам, Брайс все глубже погружалась во внутреннюю тьму, где яркими падающими звездами проносились мысли. Какой же дурой она была, думая, что можно прожить всю жизнь, не высовываясь. Она была только рада последовать приказу Астериев и вести скучную нормальную жизнь. Но остальной мир имел на нее другие виды, и на Ханта тоже. Войдя в лифт, Брайс достала телефон, чтобы позвонить родителям и скормить им порцию убедительного вранья. «Мамуля, мне так грустно тебе это говорить, но позвонила Джизиба и попросила завтра подойти на ее склад. Думаю, у меня появляется второй шанс работать с нею. Вы не возражаете завтра уехать пораньше?» Выйдя из лифта, они с Хантом увидели, что дверь их квартиры приоткрыта. Неужели мать с Рандалом явились сюда, не предупредив? Внутри тявкал Сирингс. Брайс рванулась к двери, и вдруг на нее нахлынуло воспоминание о другой ночи, окрасив все чувства в красный цвет. Как и тогда, сейчас в воздухе отчетливо пахло кровью. Этот запах ощущался в коридоре и возле порога. Только не это, только не ее родители. Хант оттеснил ее и подошел к двери первым, держа пистолет наготове. Над пальцами его левой руки плясали молнии. Крылья поднялись, а во всем теле отражалась готовность без сожаления уничтожить противника. Потом его глаза удивленно вспыхнули. Он опустил пистолет. Брайс заглянула ему через плечо. При виде гостиной она привалилась к Ханту, одновременно испытывая облегчение и ужас. Да, боги хорошо постарались нагадить Брайс и Ханту. На светлом паркете гостиной лежал окровавленный Итан Холстром. Глава 5. Таарион Кетос получил королевскую взбучку. В буквальном смысле, поскольку речная королева была предельно рассержена. По той же причине он сейчас пытался сохранять равновесие на качающемся рыбачьем суденышке. Море штормило так, что даже его луженый желудок не выдерживал. Вверх-вниз, вверх-вниз. Судно подскакивало на волнах, а сверху хлестал дождь. Ветер угрожал заживо содрать с него шкуру. Не спасали ни толстый черный свитер, ни надетый поверх бронежилет. Ему бы сейчас нежиться на камне, выступающем над поверхностью Истроса, предпочтительно на виду у хорошеньких женщин, гуляющих по набережной. Ему всегда доставляли удовольствие собственные откровенные фото в социальных сетях, снабженные подписями, вроде «такой горячий, что странно, как еще вода в Истросе не закипела». Снимок с той надписью ему особенно нравился. Скверно лишь, что из-за снимка он загремел сюда. Речная королева наказала его за то, что снимок довел ее дочь до слез. Он привык к холоду, привык забираться настолько глубоко, насколько позволяли его способности русала. Естественно, без риска расплющить себе череп от повышенного давления. Но здесь, в северной части Хальдренского моря, все обстояло по-другому. Это место высасывало жизнь, а серые волны заползали прямо в душу. Хотя плавание было куда менее тошнотворным. Хлещущий дождь заставил Тариона втянуть голову в плечи. Его темно-рыжие волосы прилипли к черепу. Ледяная вода текла за шиворот. Боги, как же ему хотелось оказаться дома, вернуться в сухое, знойное лето Лунатиона. «Подводный аппарат почти достиг нужного места», — крикнула капитан-оборотень Дельфин. Сейчас она сидела в тепле рулевой рубки. Повезло тетке. «Начинается прямая трансляция». Держась за мокрые перила борта и едва стоя на ногах, Тарион поспешил к рубке. Там помещалось лишь двое, и ему пришлось ждать, пока наружу выберется первый помощник — оборотень-акула. Тепло, окутавшее Тариона, было словно поцелуй Солоса. Он плотно задвинул дверь и впился взглядом в экранчик рядом со штурвалом. Изображение, передаваемое с глубины, не отличалось четкостью. В сумраке мелькало что-то серое и бесформенное. Будь они на военном корабле или хотя бы на яхте, большие экраны показали бы каждую мелочь, но проскользнуть мимо радара военных морских сил Пангеры могло только это суденышко. Придется удовольствоваться тем, что есть. «Приближаемся к нужной глубине», — сообщила капитан, ткнув коричневым пальцем в правый верхний угол экрана, на котором мелькали возрастающие цифры. Тарион плюхнулся на вращающийся стул, привинченный к полу. Вообще-то, это был капитанский стул. Но русалу было плевать на субординацию. За плавание в этот забытый богами угол платил он, кредитной карточкой, выпущенной Голубым двором, подводной резиденцией речной королевы. Это позволяло ему сидеть там, где вздумается. «Ты хоть знаешь, как выглядит то, что мы ищем?» Изогнув темную бровь, спросила капитан. Тариону ее порекомендовали несколько шпионов из его окружения. Женщина осмотрительная и смелая, которая не даст дёру при появлении имперских военных кораблей. «Знаю», — ответил Тарион, всматриваясь в экран. «Тело». Капитан присвистнула. «Тогда ты должен представлять?» Ей к ногам привязали свинцовые болванки и бросили в воду где-то в этих местах. По приказу Лани. «Если она не из дома многоводья, она давным-давно мертва». «Так оно и есть». «Мне приказано найти ее тело». Вернее, то, что осталось от тела за 2 недели пребывания на морском дне. Скорее всего, давление водяного столба расплющило кости, а само тело разорвало на куски. О судьбе несчастной речной королеве нашептали реки и моря. Вода связывала речную королеву с ее сестрами, правящими водными стихиями в других частях Мидгарда. Судить о точности полученных сведений Тарион не мог. Королева лишь велела ему искать свинцовые болванки и указала место поисков, добавив, к какой породе принадлежала Софи. К буревестникам. Да будет Огина смилостива ко всем им и к этой затее. Возможно, ванирское тело Софи выдержало погружение. Возможно, морские глубоководные хищники еще не успели его растерзать. Потому-то речная королева и отправила Тариона на поиски. Почему-то королева считала, что София, даже мертвая, представляет определенную ценность. Никаких иных сведений от своей правительницы Тарион не получил. Она лишь приказала найти тело и доставить на Голубой двор. Скорее всего, для извлечения ценных сведений и попыток использовать утопленницу в качестве оружия. Он молил богов, чтобы заниматься этим поручили не ему. «Аппарат на дне», — сообщила капитан. Движение камеры прекратилось. Теперь она поворачивалась по кругу, показывая окрестности унылого илистого дна. «С чего начнем, капитан?» — спросила оборотень. Таково было звание Тариона — капитан разведки. Это звание и сейчас казалось ему нелепым и вызывало болезненное чувство. Повышением по службе он был обязан делу, касавшемуся убийства его сестры. Он бы мигом отказался от звания, если бы это вернуло Лессию. Если бы хоть на мгновение он снова услышал заливистый смех младшей. Убийцу он поймал и уничтожил, но легче ему не стало. «Учитывая течение, она должна была достичь дна где-то здесь», — сказал Тарион. Его водная магия тоже достигла дна, столкнувшись с безжалостностью океана. Ничего похожего на спокойную гладь Истраса. Конечно, и в Голубой реке, так переводилось с древнего языка название реки, водилось немало чудовищ, но ее бирюзовая вода пела ему свои песни, смеялась и плакала вместе с ним. А море лишь ревело и неистовствовало. «Поверни камеру на запад и перемести аппарат на 10 ярдов», — распорядился Тарион. На подводном аппарате вспыхнули прожекторы первосвета. Число белых бесформенных кусков, проплывавших мимо, увеличилось. Морская пучина стала местом заточения Виктории, призрака, навлекшего на себя гнев Микая. Бывший архангел поместил ее сущность в магически запечатанную коробку, лишив телесной оболочки, но сохранив ей сознание. Коробку отправили на дно впадины Мелинуэ. Дно впадины было на 15 миль глубже морского дна. Подумав об этом, Тарион содрогнулся своим полосатым телом. Коробка, куда поместили Викторию, не превышала размеров обувной. Особые заклинания предохраняли ее от чудовищного давления. Виктория, не нуждавшаяся в пище и воде, могла жить там вечно, плененная, одинокая, в темноте и вечном безмолвии, не имея возможности утешаться даже звуками собственного голоса. Участь хуже смерти. Трудно сказать, на какой городской свалке нынче валялось то, что осталось от самого Микая. Отважится ли кто-то освободить призрака? Аталар не проявлял никаких признаков бунтарства, а Брайс Квинлан, насколько знал Тарион, с радостью вернулась к нормальной жизни. Хел, побери прошедшую весну. Разве всем не хотелось вернуться к нормальной жизни? Получается, не всем. Иначе речная королева не отправила бы его искать останки шпионки, работавшей на мятежников, не приказала бы достать со дна труп особого назначения. Сами поиски трупа мятежницы уже ставили речную королеву под удар. И не только ее. Первый залп ударит по нему. Однако Тарион не решился перечить королеве. Его наказали за то, что он довел королевскую дочку до слез. А если наказание кончится для него смертью или пытками, ее дочка не будет плакать? Капризностью эта особа пошла в мать. Ревнивостью тоже. Если она превратилась в чудовище собственническими замашками, мамашино воспитание не прошло даром. Неужели 10 лет назад он был настолько глуп, что не увидел последствий? Получается, что так. Он лишил королевскую дочку невинности и принес ей клятву верности, сделав это еще до помолвки и став возлюбленным дочери речной королевы, будущим принцем. Долбанный кошмар. Поскольку за эти 10 лет его не поперли со службы и даже повысили, потенциальная теща так и не знала, как с ним быть. А может, дочка хлопотала за него, уберегая от бед. Посему ее нельзя злить и превращать во врага. Эта мысль удерживала Тариона от интрижек, а его член в штанах. Одно дело красоваться на камне, но плавников он не распускал. Он покорно сносил наказания от королевы, какими бы несправедливыми, незаслуженными и опасными они ни были. «Ничего не вижу», — призналась оборотень, пытаясь отрегулировать резкость. «Продолжать движение, просканировать каждый дюйм внутри одномильного периметра». Тарион не собирался возвращаться к королеве с пустыми руками. «Мы застрянем здесь надолго», — проворчала капитан. Тарион лишь удобнее устроился на стуле, мельком взглянув на первого помощника, который примостился под навесом и вжался спиной в стену рубки. Они знали, что их ждет в здешних водах, какие штормы бушуют здесь в это время года. Если первый помощник устанет от ветра и дождя, пусть ныряет в воду. Ужасов здесь хватало, и акула была бы наименьшим из них. Спустя 3,5 часа Тарион поднял руку. «Возвращайся вправо. Нет, вон туда. Можешь приблизиться?» Глубоководный аппарат двигался мимо мест выхода подземных газов, заставляющих воду бурлить, мимо сгустков ила, камней и странных обитателей морского дна. Но там, куда указывала рука Тариона, среди красно-белых моллюсков, виднелось что-то квадратное. Такое могли сделать только руки людей или ваниров. «Поглоти меня, Хел», — пробормотала капитан, наклоняясь к экрану. Отсветы падали на ее вытянутое лицо. «Это же свинцовые болванки!» Тарион подавил дрожь. Речная королева была права, до мелочей. «Обгони их!» Но цепи, тянущиеся по дну, ничего не удерживали. «Тело, которое ты ищешь, нет!» — заметила Тариону капитан. «Либо его съели обитатели дна, либо оно разорвалось, не выдержав давления». Глядя на цепи, Тарион кивнул, но его взгляд зацепился еще кое за что. Он оглянулся на капитана. Не заметила ли она некую странность? Лицо оборотня не выражало признаков удивления. Тарион промолчал и распорядился поднять аппарат на поверхность, чем и занялся первый помощник. Через 2 часа, уже на суше, насквозь промокший от дождя и забрызганный грязью, Тарион дождался, когда зубы перестанут стучать, и позвонил королеве. Речная королева ответила сразу. «Докладывай». Привыкший к ее тихому, хотя и грубоватому голосу, Тарион доложил. «Я нашел свинцовые болванки с прикрепленными к ним цепями». «Дальше». «Тела на дне не было». Тарион услышал разочарованный вздох и вздрогнул, не только от холода. «Но кандалы оказались разомкнутыми». Возникла пауза. Тарион научился распознавать паузы своей повелительницы, по разнообразию не уступавшей жизни в реке. «Ты в этом уверен?» Он не стал спрашивать, почему водные течения не сообщили ей столь важную подробность. Возможно, они были столь же капризны, как и сама королева. «Следов повреждения не обнаружено», — продолжал Тарион. «Во всяком случае, я их не увидел на дрянном экране этого суденышка». «Думаешь, Софи Ренест сумела освободиться?» «Не знаю». Тарион забрался в черный внедорожник и включил обогреватель на полную мощность. Его дальнейший путь лежал на север Пангеры, к небольшому частному аэродрому. Ехать туда около часа, и он успеет согреться. «Но я уверен, как Хел, что она вообще не опускалась на дно». Тарион покатил по раскисшему проселку. Из-под колес летела грязь. Мягко шелестели стеклоочистители. «Либо нас кто-то опередил, либо Софи жива», — сказала королева. «Странно, что вода не сообщила мне об этом. Как будто бы воду заставили молчать». Тарион уже знал, чем кончится этот разговор. «Разыщи ее», — приказала речная королева. «Держу пари на свой двор, что она ищет брата». Софи крупно рисковала, освобождая его из ковалы. Море нашептало, что дарованиями он не уступает сестре. «Найди мальчишку, и мы найдем ее». «И наоборот, но даже если мы найдем только мальца, он нам очень пригодится». Тарион не осмелился спросить, зачем королеве понадобились Софи и ее брат. Допустим, взрослая Софи еще может представлять какой-то интерес, но ребенок... Да, Эмиль Ренест обладал таким же даром, как и сестра. Могущественным даром. Но мальчишке всего 13. Он даже еще не совершил нырок, а насколько Тариону было известно, его королева не превращала детей в солдат. Однако Русалу не оставалось иного, как сказать: «Я незамедлительно начну поиски». Глава 6. Брайс рылась в шкафчике под раковиной. На пол летели пластиковые флаконы со средствами для волос, засохшие косметические палетки, сломанные фены. Но куда же она засунула эту штуку? Вот, Брайс вытащила белую сумочку с аптечкой первой помощи. Сирингс затанцевал вокруг нее, будто сам нашел искомое. На редкость самоуверенный химер с золотистым мехом. Брайс уселась на пол. Сирингс тут же прыгнул ей на колени. Расстегнув молнию, Брайс принялась вытаскивать содержимое аптечки. Антисептические мази, бинты и флакончик с болеутоляющим средством. «Эта штука не портится с годами, правда?» — спросила она, косясь на химера. Сирингс поморщился и запыхтел, словно говоря: «Такое не по моей части». Брайс почесала ему подбородок и вернулась в гостиную. Хант сидел на корточках перед Итаном, которого они уложили на кофейный столик. Лицо Итана — пылающий солос. Он находился в сознании и даже говорил. Брайс надеялась, что он не слышал их с Хантом спор о том, куда положить избитого. Хант хотел устроить его на диване, однако Брайс взвилась и закричала, что тогда с белыми диванными подушками можно попрощаться. И Итана положили на кофейный столик. Хант с Итаном говорили почти шепотом, а при ее появлении умолкли. Брайс казалось, что воздух вокруг ангела трещит от молний, хотя самих молний она не видела. Или это присутствие Ханта проделывало фокусы с ее ощущениями? «Вот, нашла!» Брайс помахала аптечкой. «Это не так скверно, как кажется», — пробурчал Итан. «Ты только шевельнул губами, и у тебя снова пошла кровь», — ответила Брайс. Аптечку она поставила на соседний столик и достала оттуда стерильные салфетки. Итана она не видела с самой весны и ни разу не говорила с ним по телефону. Брайс взмахнула рукой над распухшим окровавленным лицом, потерявшим всякое сходство с обаятельным лицом прежнего Итана, столь хорошо знакомым ей. «Даже не знаю, с какой стороны подступиться к этому хаосу», — призналась она, имея в виду не только лицо. «Я тоже», — пробормотал Итан и зашипел, когда Брайс приложила салфетку к рассеченной брови. Он сдвинул голову. «Бровь заживет, рана уже затягивается». «Думаю, без когтей тут не обошлось», — сказал Хант, стоя со скрещенными руками. Сиринг спрыгнул на диван, трижды покрутился и затих, свернувшись калачиком. Итан молчал. Брайс снова потянулась к его ране, но он отстранился, морщась от боли. «Итан, а как вообще ты здесь очутился?» — спросил Хант. Голос ангела был похож на хруст щебенки. Взгляд Итана переместился на Брайс. Один его карий глаз заплыл, во втором пылал гнев. «Я не просил их тащить меня сюда. Перри, омега моей стаи, это она». Брайс смутно помнила девицу с каштановыми волосами. Перри Равенскрофт, младшая сестра Амелии. «Она тебе помогла?» Итан хрипло рассмеялся и сразу же поморщился от боли. Должно быть, ребра. Брайс задрала серую окровавленную футболку Итана, обнажив до неприличия рельефную брюшную мускулатуру. «Итан, как же они тебя...» «Заживет», — ответил он, вновь опуская край футболки. «Похоже, у нашего гостя сломаны ребра», — невозмутимо заметил Хант. «Ты попал в точку, Аталар». Брайс уселась на корточке. «И сломанная рука, иначе Итан не баюкал бы ее». «Перелом черепа зажил», — констатировал Хант все с той же отрешенностью, словно они с Брайс смотрели его любимый ванирский детективный сериал. Глаза Итана снова вспыхнули. «Я чувствую враждебность и изрядную долю мужской гордости», — сказала Брайс. «Добавь к этому немного упрямства, и я скажу, что мы вляпались в классически дурацкую историю», — ответил Хант. «Что у вас за шизованные словечки?» — не выдержал Итан. Брайс улыбнулась Ханту. Все мысли о навязанном женихе, ее настоящем отце и астериях исчезли при виде лукавства, сверкающего в глазах ангела. Но стоило ей взглянуть на Итана, и улыбка пропала. «Обещаю, я быстренько промою и смажу твои раны, а потом ты свободен». «Не торопись, мне некуда идти». Хант замер. «Амелия вышвырнула тебя из отряда?» «Сабина вышвырнула меня из стаи», — прорычал Итан. «Она, Амелия и другие. Результаты налицо». «Почему?» — оторопела, спросила Брайс. «А ты как думаешь, почему?» Брайс покачала головой, чувствуя нарастающее отвращение к поступку Сабины и остальных. «Ты знаешь, как действует Сабина. Недели две, может, три назад, ко мне в баре пристал какой-то журналист. Начал расспрашивать о весеннем нападении демонов. Ну, я и рассказал. Правду. О том, как я тебе помог. Сегодня утром вышла статья. Восторга у Сабины она не вызвала». «Совсем?» — усмехнулся Хант. У Итана дрогнул исцарапанный кадык. «Я не стану повторять весь ее словесный понос. Поберегу твои уши». Брайс удержалась от желания вытащить телефон и найти статью. Следом пришла мысль. «Зачем? Это никак не изменит случившееся. Вообще-то Сабина входит в правительство города. У нее нет других дел, чтобы тратить время на какие-то статьи». «Волки не говорят гадости о других волках». «Но ты же сказал», — возразил Хант. «И Сабина тоже». Печально выдохнул Итан и устало посмотрел на Брайс. «Предводитель назвал тебя волчицей. Я посчитал это хорошим знаком. Я... Сабине это пришлось не по вкусу. И статья тоже. Я же отклонился от угодной ей версии событий. Вот меня и прогнали». Брайс выдохнула. «А почему ты оказался здесь?» — спросил Хант. Итан поморщился от боли. «Перри вспомнила, что мы с Брайс когда-то дружили». Он попытался встать и тут же рухнул на столик. «Дай мне немного времени. Я отлежусь и уйду». «Ты останешься здесь», — сказала Брайс. Честно говоря, ей меньше всего хотелось оставлять Итана у себя. Особенно сейчас, когда она еще не позвонила матери и не убедила ту уехать из города пораньше. Боги, если Эмбер узнает, что Итан здесь, она никуда не поедет. Она любила Итана как сына. Брайс прогнала эту мысль. «Тебе еще повезло, что Сабина тебя не убила». «Она очень хотела», — с горечью сообщил Итан. «Но моя жизнь не стоила всей головной боли с законом, которая бы обрушилась на нее». Брайс сглотнула. Когда-то младший брат Конора был ее лучшим другом. Разумеется, после Даники. Потом уже шли Фьюри и Юна. Боги, сколько сообщений они с Итаном написали друг другу за те годы. Сколькими подростковыми шуточками обменялись. А на скольких матчах по солнечному мячу она вскакивала с места и орала во всю мощь легких, поддерживая его. Итан, лежащий на столике, был для нее чужим. «Мне надо двигать», — напряженно произнес он. Похоже, и он вспомнил, чем кончилась их дружба. Это читалось на его лице. «Лежи-ка лучше», — сказал Хант. «Ты даже ходить не можешь». «Ладно», — согласился Итан. «Одну ночь». В его словах и облике сквозило отчаяние. Брайс сдавила грудь. Стремясь сбросить напряжение, она достала телефон. «Так», — сказала она, взглянув на время. «Почти полночь. Родители, если не легли, то уже ложатся. Мне надо позвонить». Вид окровавленного Итана не лучшим образом действовал на Ханта. Чтобы чем-то себя занять, ангел решил приготовить чашку кофе без кофеина. Из коридора, где Брайс вела разговор с родителями, доносились обрывки фраз. «В следующий раз мы запланируем длинные выходные. Может, даже приедем с Хантом к вам. Думаю, он с удовольствием наконец-то побывает в Нидоросе». Губы Ханта дрогнули в усмешке. «Привести его в дом ее родителей? И неважно, что Брайс на голубом глазу врала матери. Кофемашина просигналила о готовности. Следом послышались завершающие фразы телефонного разговора Брайс. «Я подойду в отель к 6 часам». «Да». «Ничего, что рано, я высплюсь». «Хорошо, люблю вас, пока». Хант дул на горячий кофе, а Брайс вернулась в гостиную. «Все в порядке». «Если не брать в расчет, что спать мне осталось всего ничего, то да». Брайс положила мобильник на кухонный стол. «Билеты уже поменяли». Она взглянула на Итана. Тот лежал с закрытыми глазами, однако Хант не сомневался, что волк все слышит. «Укладываемся спать», — объявила Брайс. «Мне хватит дивана в гостиной», — прохрипел Итан. Хант был склонен согласиться с ним, но Брайс сказала. «Нет, ляжешь в моей комнате. Не хочу, чтобы ты заляпал кровью мой чудесный белый диван». «На диване лягу я», — напряженно произнес Хант. «Холстром, можешь спать в моей комнате». «Ничего подобного», — возразила Брайс. «Будет спать у меня, кровать широкая». «Тогда сама ложись на диване, а кровать уступи Холстрому». Немедленно отреагировал Хант. «С моей несчастной спиной?» Раньше, чем Хант успел спросить, откуда у нее взялись проблемы со спиной, Брайс сказала. «Я устала и не хочу спорить. Дискуссия окончена». Итан приоткрыл глаз. Хант едва удержался, чтобы не зарычать от досады. Через 15 минут Хант уже лежал в своей постели, скрипел зубами и глядел в потолок. Рядом, в качестве утешительного приза, храпел Сирингс. Все прекрасно. Долбоебически прекрасно. Итан Холстром делит с Брайс кровать. Прекрасно, как на самом дне Хэла. Даже прекрасней. Это твоя кровать. Гневно напоминала ему кровь. Даже если между ними несколько месяцев не было интимной близости. Его кровать. Его, Брайс, которая вышла из ванной в спальных шортах и выцветшей поношенной футболке, пурпурная ткань которой слишком тонка и не скрывает выпирающих сосков. К счастью, глаза Холстрома сейчас не в том состоянии, чтобы пялиться на нее. Это вообще не имеет значения. Хант доверял Брайс, точно знал, чего и кого она хочет. Но неважно, что во время весенней атаки Холстром пришел Брайс на помощь. И дурацкая статья тоже ни при чем. 2 года назад Итан отвратительно повел себя по отношению к Брайс и не обуздал Амелию, когда та сорвалась с цепи и начала упрекать ее в гибели Конора. Если отбросить вопрос доверия или недоверия, он малость ревнует. Холстром-младший, пока стая не отделала его, был вполне симпатичным парнем. Звездой команды «Солнечного меча» в университете города Полумесяца. Хант вспомнил, как смотрел несколько матчей с его участием в казарменной комнате отдыха 33-го легиона, восхищаясь скоростью и проворством Итана. После гибели брата парень оставил спорт, но и сейчас еще находился в очень приличной форме. «Ты просто ревнивый идиот», — мысленно сказал себе Хант. Холстром в постели Брайс волновал его больше, чем придурок Кормак, вознамерившийся на ней жениться. Еще какое-то время помаявшись ненавистью к себе, Хант взял с тумбочки телефон и ввел в поисковик «Итан Холстром, Сабина Фендер, Брайс Куинлан». На экране мобильника мигом появилась статья. Хант пролистал ее. Журналист привел обе точки зрения. Читая высказывания Сабины, Хант следил за дыханием, чтобы не взмыть в небо и не растерзать неофициальную предводительницу волков на куски. «Брайс Куинлан не более, чем избалованная тусовщица, шляющаяся по сборищам, которой повезло оказаться в момент атаки в нужном месте. Невинных горожан спасла не она, а мои волки. Она же не более, чем жалкая искательница славы». Хант до боли стиснул челюсти. В самом конце статьи он нашел слова Итана, так взбесившие Сабину. «Только благодаря Брайс волки появились на лугах Асфаделя. Она запросила помощи и держала оборону, пока не подошло подкрепление. Она спасла наш город. По моему мнению, она настоящая героиня. И пусть никто не пытается уверить вас в обратном, особенно тех из вас, кто в момент атаки находился вне города». Что ж, Хант не винил Сабину во вспышке ярости. Правда причиняет боль. Хант вздохнул и уже собирался вернуть телефон на тумбочку, когда от Исаи пришло сообщение. «Твои соображения». Он знал, что Исаия спрашивает о назначении Селестена. «Пока слишком рано говорить», — ответил Хант. «И питать надежды тоже». Исайя ответил мгновенно. «Она прибудет завтра к 17:00. Хант, постарайся быть учтивым. Она, не мигай». Хант ответил смайликом с изображением больших пальцев, поднятых вверх. «Теперь можно и спать». Но сон к нему не шел. Брайс смотрела в потолок спальни, прислушиваясь к хриплому, натужному дыханию Итана. Мать с отцом купились на ее вранье, как говорится, с потрохами. Пусть ей придется встать в 4:00, но маневр стоил такой жертвы. Новости о ее помолвке еще нигде не просочились. Оставалось лишь молить богов, чтобы родители спокойно покинули город. Итан слегка повернулся. В ночной тишине шелест простыней показался ей слишком громким. Странно, что он лежал рядом. Странно, что ее ноздри полны его запаха, таким схожим с запахом Конора. «Я бы прекрасно мог спать на диване», — послышался в темноте голос Итана. «Я не доверяю Аталару. Еще придушит тебя подушкой». «Он имеет на меня зуб?» — невесело засмеялся Итан. «Еще какой?» И вновь стало тихо. Тишина была глухой и гнетущей. «Нет уж, пусть Итан лежит здесь, у нее на виду. Так проще». Невзирая на охранительные заклинания, которыми была окружена квартира, она не хотела оставлять Итана без присмотра. Вдруг Сабина с Амелией решат его прикончить, не побоявшись всей последующей судебной канители. Одного Холстрома она уже потеряла. «Даника снабдила меня ключами от этой квартиры», — пояснил Итан. «Накануне тех событий. Даже водила сюда. Показывала. Хотела, чтобы я поохал и поахал. Это ответ, как я сюда попал». «Понятно». При упоминании Даники у нее сдавило горло. «Это правда, что Даника помогла совершить тебе нырок?» Поскольку ворота транслировали ее голос во все части города, горожане знали, что Даника Фендер чем-то помогла Брайс с нырком. Однако подробностей никто не знал, и это давало простор слухам. «Да», — ответила Брайс. «Она была моим якорем». «Я и не знал, что такое возможно». «Я тоже не знала». Его дыхание замерло. «Я...» — начала Брайс. «Итан, когда во время поиска я видела Данику, она мне рассказала, что остальные, Конор, Натали и вся стая дьяволов, сдерживали жнецов, давая ей возможность побыть со мной. Получается, они тоже меня спасли. Конор меня спас». Итан надолго умолк. Когда они с ним в последний раз говорили так... Тихо, спокойно, без язвительности, пронизывающей каждое слово. «Он любил тебя больше, чем кого-либо», — сказал Итан. У Брайс зашлось сердце. «Ошибаешься. Это тебя он любил больше, чем кого-либо». «Он думал, что ты станешь его истинной парой». Брайс зажмурилась. Слова Итана были сродни удару ногой в живот. В волчьем понимании этого слова. «А какое еще понимание могло быть?» «Конечно, волчьим». Существовало несколько истолкований слов «истинная пара», хотя для Итана, волка-оборотня, правильным было только одно. Так называли настоящего возлюбленного или возлюбленную, предназначенных самой Урдой. Схожее понятие существовало и у фейцев. Узы истинной пары были крепче брачных. Связанные такими узами не могли управлять ими по своему усмотрению. Ангелы, насколько она знала, легче относились к понятию истинной пары. Для них оно было сродни браку. У ангелов истинные пары даже составлялись для рождения желаемого потомства, совсем как у животных в зоопарке. Но для Конора, если он считал Брайс своей истинной парой, ей снова свело живот. «Ты любила его?» — шепотом спросил Итан. «Сам знаешь, что любила», — хрипло ответила Брайс. «Мы понапрасну тратим уйму времени. Возможно, это проклятие бессмертных — воспринимать время как доступную роскошь, неиссякаемый океан. Я столько времени растратил, зря!» — со вздохом признался Итан. Брайс не понимала, к чему именно относятся его слова. «Очень поэтичное признание», — сказала она. Итан тихо засмеялся. И снова тишина, нарушаемая едва слышимым гудением кондиционера. «Почему ты перестал играть в солнечный мяч?» — спросила Брайс. Она почувствовала, как Итан напрягся. Он даже заерзал по матрасу. потому что это глупая игра», — ответил он и со стоном повернулся на бок. Брайс не знала, как ему ответить, и потому просто закрыла глаза и, водя пальцем по шраму на груди, попросила Луну послать ей тяжелый сон без сновидений. Глава 7. «Это какая-то дерьмовщина!» Рун расхаживал по узорчатым коврам отцовского кабинета. Напольные часы в углу пробили 2 часа ночи. «Ты сам знаешь, что это полнейшая и отвратительная дерьмовщина!» Король осени, восседавший в малиново-красном кожаном кресле у погасшего камина, молчал. Днем и вечером его кабинет был полон звуков, что-то кипело, шипело и бурлило, свидетельствуя о его пустых и бессмысленных экспериментах, которыми он неустанно занимался на протяжении многих лет. Сейчас в кабинете царила тишина, если не считать негромкого ровного гудения. «В чем дело, братец?» — усмехнулся Кормак. «Обуяли собственнические чувства по поводу сестры». Он стоял, прислонившись к черной мраморной каминной доске. Белый свитер плотно облегал его мускулистую грудь. Золотистые волосы были тщательно расчесаны. Поганец! Пропустив издевательский вопрос Кормака мимо ушей, Рун сказал отцу. «Мы живем в современном городе, в современную эпоху. Здесь десятки юристов с неограниченными возможностями оспорить посягательство на свободу Брайс. Да и суды охотно ухватятся за новую возможность поднять вопрос о защите прав фейских женщин. Брайс добровольно пойдет к брачному алтарю», — сказал отец. «И ты тоже». Уголки рта Кормака изогнулись. «Слышал, ты помолвлен с Гипаксией Энадор. Мои поздравления». Рун хмуро покосился на него. Кормак смерил двоюродного брата взглядом и продолжал. «Конечно, брак неординарный, учитывая семью твоей невесты и ее родословную». Рун замер. «Вижу, ты нарыл грязи на Гипаксию. Давай, вываливай». «Он что, не знает?» — спросил у короля осени Кормак. Отец, сидящий со скучающим видом, ответил. «Мне это показалось излишним. Мой приказ — закон». «Так чего я не знаю?» — спросил Рун, глядя то на отца, то на Кормака. Лицо короля презрительно поморщилось, словно его разочаровало, что Рун не выяснил этого сам. «У покойной королевы Гекубы были 2 дочери от разных отцов. Отцом Гипаксии, как впоследствии выяснил Ковен Гекубы, был могущественный некромант из Дома Пламени и Тени. Похоже, помимо материнских дарований, Гипаксия унаследовала и отцовские». Рун оторопело заморгал. «Значит, Гипаксия способна воскрешать мертвых и общаться с ними. Хорошо, это он как-нибудь переживет». «Круто». Над волосами и плечами отца плясали языки пламени. «Отцом ее старшей сестры был оборотень, превращающийся в оленя. И что?» «Сводная сестра Гипаксии, более известна под прозвищем Лань», — усмехнулся Кормак. Рун вытаращил глаза. «Как он раньше не узнал об этом?» «Она не унаследовала никаких ведьминских даров, и ее передали отцовской родне», — продолжал Кормак. «После смерти Гекубы корона, естественно, досталась Гипаксии. Но с тех пор, как твоя невеста стала королевой ведьм, вопрос ее некромантических способностей стал для них очень щекотливым». «Это не касается содержания нашего разговора», — сказал отец. «Рун женится на ней, а некромантия и наличие одиозной сестры – дело 10. Мой отец счел происхождение Гипаксии источником проблем», — сообщил Кормак. «В таком случае хорошо, что твой отец на ней не женится», — отрезал король осени. Кормак заткнулся. Рун наградил его довольной улыбкой. «Рун женится на Гипаксии, а Брайс Куинлан выйдет за тебя, принц Кормак. И больше никаких дебатов на эту тему». «А ты не забыл, что Брайс и Аталар живут вместе?» — спросил Рун. Попробуй вклиниться между ними, и тебе напомнят, почему его называют Умброй Мортисом. Согласно последним донесениям моих шпионов, на ней по-прежнему нет его запаха. Из этого я делаю вывод, что они не вступили в брачные отношения». Сам разговор с отцом об этом был для Руна тошнотворен. «В один прекрасный день она станет королевой Авалена», — вмешался Кормак. «Надо быть дурой, чтобы променять это на какого-то ублюдочного ангела. Ты, Брайс, не нужен, зато она тебе очень нужна», — бросил ему Рун. «И ты прекрасно знаешь, почему. Потому что она звезднорожденная». Король Осени сверкнул зубами. «Если Брайс хотела оставаться свободной от обязательств нашего дома, не надо было направо и налево демонстрировать свою силу». «Так вот в чем дело». По венам Руна заструился огонь. «Испугался за свою репутацию. Не вынес, что ее сила превосходит твою. Решил поставить ее на место». «Ты заблуждаешься». Зловеще улыбнулся Кормак. «Для меня женитьба на твоей сестре — это шаг вниз. Многие в моем окружении сочтут этот союз порочащим меня». «Выбирай выражение», — предупредил его король Осени, в чьих глазах цвета виски вспыхнул неподдельный гнев. «Независимо от ее человеческой родословной, Брайс — наследница звезднорожденных в большей степени, чем мой сын». Король презрительно посмотрел на Руна. «Тысячи лет мы не видели звездного света такой силы. Я очень серьезно отношусь к ее дальнейшим действиям в Авалене». «Какая долбанная выгода для тебя во всем этом!» — выкрикнул Рун, чувствуя поднимающуюся желчь. «Твоя сестра цена для меня одним. Способностью к деторождению. Оба наших королевских дома выиграют от этого союза. Она будет способствовать дальнейшему сближению наших народов и укреплению союза». «Против кого?» «Никак все вокруг спятили». «Против ослабления магических способностей в королевском роду», — сказал Кормак. «Последние поколения это наглядно показали». Рукой, обрамленный языками пламени, Аваленский принц махнул в сторону Руна и его теней. «Ой, иди ты!» — прошипел Рун. «Не касается ли это войны на Пангере? Или мятежников?» До него доходили слухи, что Афион недавно потопил на севере 4 подводные лодки класса Омега. 4! Должно быть, заваруха в тех краях набирает обороты. Отец намекал на это поздней весной, объявляя помолвки Руна. Король тогда говорил, что грядет война, и нужно крепить союзнические отношения. «Это касается укрепления позиций фейцев, сохранения нашей власти и прав, принадлежащих нам от рождения», — сказал отец. Слушая ледяной голос короля Осени, никто бы не поверил, что в его крови полыхает безжалостное пламя. «И потомство твоей сестры от Кормака будет весьма способствовать решению этой задачи». Кормак одобрительно хмыкнул и погасил свои огоньки. «Еще раз прошу, не приплетайте Брайс к вашим затеям», — потребовал Рун. «У нас что, мало особ королевской крови, способных наплодить потомство?» «Не помню, чтобы ты, Рун, так много скулил», — усмехнулся Кормак. «До или после того, как ты попытался меня убить? Или когда ты вогнал меч в живот Дека?» Глаза Кормака вспыхнули, как раздутые угли. «Просто хотел проверить, на что вы способны». Оттолкнувшись от каминной доски, Аваленский принц двинулся к закрытым дверям. «Сам знаешь, у звезднорожденных приняты родственные браки. Брат женился на сестре, тетка выходит за племянника и так далее. И все ради сохранения чистоты крови. Раз уж ты так серьезно озабочен тем, кто делит постель с Брайс, взял бы и возродил с ней древнюю традицию». «Убирайся в Хэл!» — прорычал Рун. Вокруг его пальцев клубились тени, щупальца которых были готовы сомкнуться вокруг шеи Аваленского принца. «Можешь бунтовать сколько угодно, но ты, Рун Данан, такой же наследный принц, как и я. Наши судьбы одинаковы. Но я знаю, кто из нас поднимется навстречу судьбе». С этими словами Кормак ушел. «Наши судьбы одинаковы». Кормак имел в виду, что они оба станут королями. Однако Рун знал, его судьба куда сложнее. «Ваш королевский род прервется на тебе, принц!» От слов оракула, промелькнувших в мозгу, все внутри сжалось. Возможно, он не доживет до коронации. У Руна похолодела кровь. И не Кормак ли станет причиной, устроив какой-нибудь переворот? Прогнав тяжелые мысли, Рун повернулся к отцу и спросил. «Зачем ты это делаешь? Сам твой вопрос показывает, что ты не являешься моим настоящим сыном». Слова отца прожгли Руна насквозь. Казалось бы, уже ничто не должно его будоражить. Он вытерпел всевозможные отцовские издевательства. Татуировки на руках Руна делались не для красоты, а чтобы скрыть шрамы, оставленные отцовским воспитанием. Но слова, они по-прежнему ранили. Нет, этого старый придурок не увидит. Такого Рун ни за что ему не покажет. «Ты, видно, думаешь, что Кормак, женившись на Брайс, станет для тебя настоящим сыном». Губы короля изогнулись в усмешке. Глаза стали мертвыми, как яма Хэла. «В Кормаке я всегда видел сына, какой должен был родиться у меня. Но судьба навязала мне на шею совсем другого». Дополнительная глава. Рун. Было чертовски рано, когда кто-то начал колотить во входную дверь дома Руна, снова и снова звоня в дверной звонок. Растянувшись голым на своей кровати, Рун приоткрыл один глаз и заорал. «Кто-нибудь, черт возьми, откройте эту дверь!» Дек крикнул в ответ из своей комнаты через коридор. «Кто-нибудь, блядь, убейте этого человека!» Флинн ничего не ответил из своей комнаты. Этот засранец, скорее всего, спал прямо во время всей этой суматохи. Снова стук в дверь и звонок в дверь. «Хорошо, хорошо!» Простонал Рун, соскальзывая с кровати и нащупывая свои черные джинсы. Он не стал беспокоиться о нижнем белье, когда натянул штаны, отказавшись от рубашки, и поплелся вниз по лестнице. Если бы пресса прибыла, чтобы спросить о прибытии Кормака, их ждало бы грубое грёбаное пробуждение. Возможно, ему не следовало оставлять звездный меч на полу своей спальни. Рун рывком распахнул дверь, поморщившись от ослепительного солнечного света. Миниатюрная хрупкая девушка, стоявшая на крыльце, все еще держала кулак, поднятый к двери. Это было хуже, чем пресса. Девушка была безупречно одета в белое платье. Ее шелковистые черные волосы были распущены, а загорелое лицо выражало недовольство. Она почти не пользовалась косметикой, как и подобало всем хорошо воспитанным женщинам Фейри. Но на мочках ее заостренных ушей поблескивали массивные сапфировые серьги. Намек на непристойное богатство, которым обладала ее семья. Она была красива. Идеал женщины Фейри. Жаль, что она обладала гнилой душой жнеца. Рун не потрудился поприветствовать ее, прежде чем повернуться и крикнуть через плечо. «Флинн, твоя сестра здесь!» «Ты знаешь, который час, Сатия?» Прошипел Флинн с того места, где он сидел на парадной лестнице, держа в руках чашку кофе. Рун прислонился к перилам внизу. Его собственный кофе был уже наполовину выпит. Дек сидел на верхней ступеньке, сердито глядя на женщину, осматривающую их всех. «Уже 9!» – чопорно сказала сестра Флинна. «Большинство людей уже несколько часов на ногах!» «Это те, которые ложатся спать в 8, как послушные овечки!» парировал Флинн. Сатия была младше Флинна на 10 лет. Она холодно улыбнулась. «Лучше, чем неудачники, которые пьют и курят всю ночь и заводят привычку плевать на могилы своих предков». Рун хихикнул. Девушка обратила на него свой неодобрительный взгляд. «Я включаю в эту группу и тебя, принц». Рун изобразил поклон. «Горжусь, что являюсь частью этого». Темные глаза Сатии вспыхнули. Вмешался Флинн. «Почему ты здесь, сестра? Играешь в посыльного для мамы и папы?» «Нет. Они понятия не имеют, что я здесь. Я пришла поговорить с вами». «Повезло так повезло», — пробормотал Дек. Сатия проигнорировала его и сказала Руну. «У меня есть достоверные сведения, что принц Кормак прибыл из Авалена сюда прошлой ночью и объявил твою сестру своей невестой». «Теперь в этом так много смысла», — пробормотал Флинн себе под нос. Затем он рассмеялся. «Планируешь выследить Кормака и потащить его к алтарю?» Сатия поджала губы. «Я пришла, чтобы узнать правду». «Это не твое дело», — холодно сказал Рун. Несмотря на его разговор с отцом и Кормаком прошлой ночью, этот вопрос был далек от решения. «Ты обязан сообщить перед знатью Фейри Вальбары, что в город приехал свободный холостяк!» Деклан расхохотался. «Это чушь собачья, Сатия, и ты это знаешь!» Девушка не отступала. Рун не мог не восхищаться ею, несмотря на то, что ненавидел ее до глубины души. Сатия в душе была чистой воды хищницей. Ничто и никто не пугал ее. «Принц Рун женится не на представительнице благородного рода», — заявила Сатия. «Значит, мы должны искать в другом месте». «Мы?» — насмехался Флинн. «Или ты?» Сатия пристально посмотрела на своего брата. «Я, по крайней мере, заинтересована в том, чтобы вернуть честь нашей фамилии». Она усмехнулась разбросанным по комнате пивным бутылкам после вчерашней вечеринки. Флинн громко зевнул. «Кормак и Брайс помолвлены. Дело сделано. А теперь убирайся к чертовой матери». Сатия уперла руки в бока. «Насколько прочна помолвка?» «Черт возьми!» – простонал Флинн, поднимаясь на ноги и затопал вниз по ступенькам. Он схватил сестру за локоть. «Прибереги свое социальное восхождение для кого-то, кому не все равно. Кормак занят. Если ты настроена на мудака из Авалена, то у Кормака есть двоюродные братья-близнецы, которые могли бы соответствовать всем твоим требованиям. Кому из них нравились женщины?» Этот последний вопрос был адресован Деклану. «Дару», — ответил Дек, и тень воспоминаний омрачила лицо его друга. Дек какое-то время был связан с Симусом, другим близнецом. Очень короткое время, с тех пор, как он оказался отбросом общества. «Верно, Дар», — продолжал Флинн, провожая сестру к двери. «Он принц. Не наследный принц, конечно. Но ты, по крайней мере, сможешь надеть диадему». Он рывком распахнул дверь и практически вытолкал ее наружу. «Почему бы тебе не пойти и не побеспокоить его?» Сатия уперлась каблуками, прежде чем Флинн успел сбросить ее с крыльца. Она выдернула руку из его хватки и прорычала с впечатляющей угрозой. «Ты позоришь имя Хоторнов!» «Хорошо», — сказал Флинн и захлопнул дверь у нее перед носом. Лорд прислонился к ней спиной и потер шею. «Боги! Она, черт возьми, хуже всех! Держу пари, ее испытание будет связано с тем, что она не сможет вовремя сделать маникюр», — сказал Дек, спускаясь по лестнице. Рун усмехнулся. «Или будет мучиться от подозрения, что горничная украла ее драгоценности». Флинн посмотрел на Руна. «Тебе повезло, что не пришлось на ней жениться». «Это даже не рассматривалось», — сказал Рун, но это была полуправда. Если бы его отец приказал, ему пришлось бы жениться на Сатии. Но у его отца были слишком большие амбиции. Деклан сказал, «Кто-то вроде Дара Донала был бы хорошей партией для нее. Они сделали бы друг друга несчастными». «Ты забываешь», — сказал Флинн, «что мне пришлось бы назвать этого говнюка своим братом». «Верно», — сказал Деклан. «Она была бы счастливее», — продолжил Флинн, «с каким-нибудь слабохарактерным мужчинкой, которым она могла бы командовать. Здесь их полно», — пробормотал Рун. Знать Фейри была по большей части жалкими червями, о чем свидетельствовало их поведение прошлой весной, когда они не пускали отчаявшихся людей в свои поместья во время нападения. Отвращение всколыхнулось в животе Руна. Неужели Звездный Меч выбрал его только потому, что Урда сделала его звезднорожденным? Потому что не было других достойных членов королевской семьи, которые могли бы нести это бремя? Мысль о том, что титул и меч попадут в руки некоторых других знатных Фейри, особенно Кормака, вызвала холодок у него в спине. «Брайс, лучше быть осторожней», — — сказал Флинн. «Теперь, когда она помолвлена с Кормаком, у ее дома может появиться армия женщин-фейри, жаждущих крови. Брайс понравится этот вызов», — сказал Рун, глубоко нахмурившись. «Как все прошло с твоим отцом прошлой ночью?» — спросил Дек. «То же, что и всегда. Помолвка остается в силе. Я ни на секунду не доверяю этому говнюку Кормаку», — проворчал Флинн. «У него должна быть какая-то другая причина быть здесь. Возможно. Но он так же плох, как Сатия, когда дело доходит до продолжения рода», — сказал Рун. «Кстати, об этом», — сказал Дек. «Есть какие-нибудь новости от Гипаксии?» Рун бросил на своего друга кривой взгляд. «Нет, придурок». Он проигнорировал проблеск страха, который поднялся в нем. Не о своей невесте, прекрасной и мудрой королеве-ведьм, а о том факте, что продолжение рода было бы для него невозможно, даже если бы он захотел. Было ли справедливо по отношению к Гипаксии скрывать эту информацию? Что заставляло его скрывать это от нее? Во-первых, если бы отец узнал об этом, то наверняка убил бы его. Единственное, за что ценил его король, так это возможность продолжить род. А без этой возможности зачем ему заноза в боку? Деклан сказал, «Появление Кормака из-за помолвки или еще чего-то не предвещает ничего хорошего. Я бы на твоем месте был осторожен, Рун». «Он не собирается нападать на меня в моем собственном городе», — сказал Рун. «Он пытался убить тебя, когда вы виделись в последний раз», — предупредил Дек, и Флинн хмыкнул в знак согласия. «Это было до испытания. Сейчас он бы не посмел», — сказал Рун. «Он затаил обиду», — настаивал Дек. «Ты не только получил звездный меч, но и указал ему на его место. Мы сделали это», — поправил Флинн. «И если Кормак затаил обиду, то мы, черт возьми, тоже». Он похлопал Дека по животу, где остался шрам от клинка Кормака. Несмотря на возможность ванирских мужчин исцеляться, Дек оттолкнул его. «Пусть он посмотрит, что произойдет, если он попытается напасть снова». На мгновение Рун снова оказался в той окутанной туманом пещере. Кровь Дека была теплой и липкой на его руках. Но он отключил это воспоминание и сказал, «Просто будьте начеку. Если они убьют принца, начнется тотальная война между Фейри Вальбары и Авалена». Рун вошел в маленькую, но красивую виллу через задние ворота. Конечно, два стражника Фейри, стоявшие снаружи, заметили его присутствие и звездный меч, пристегнутый к его спине. Но, по крайней мере, они оказались единственными свидетелями. Принц не возражал, чтобы люди знали, что он навещал свою мать. Но ему нравилось, по крайней мере, притворяться, что он может навестить ее, не распространяя сплетни. Сад в задней части виллы был построен для засушливого климата, в отличие от большинства пышных, наполненных магией поместьй вокруг. Белые камни окружали оливковые деревья, клумбы с раскачивающейся на ветру лавандой гудели от медоносных пчел. Несколько апельсиновых деревьев у северной стены наполняли это место своим сладким ароматом, таким же знакомым ему, как запах пива и веселящего корня в его собственном доме. Рун вошел на виллу через стеклянные двери, высотой от пола до потолка, струящимися между двумя белыми колоннами, и вошел в кухню, где было солнечно, но прохладно. Он отстегнул звездный меч и его ножны, засунув их в подставку для зонтов рядом с дверями в сад. Стук лезвия внутри керамического держателя был единственным звуком в нетронутом пространстве. Никаких личных вещей или его фотографий. Даже когда он рос здесь, его рисунки никогда не висели на холодильнике из нержавеющей стали. Он даже не знал, что родители делают такие вещи, пока однажды не пришел к Деку домой и не увидел повсюду дерьмовые рисунки своего друга из школы. Рун позволил воспоминаниям исчезнуть, шагая по белым сияющим коридорам, направляясь к комнате, где, как он знал, найдет свою мать в этот утренний час. Лорин действительно сидела в зале для завтрака с открытой книгой на столе, на котором стояла ваза с фруктами. Она была безукоризненно одета в сиреневое платье. Красивая, как и все фейри, но в ее лице была нежность, а в темно-синих глазах – печаль. Она всегда была идеально сложена, всегда чиста и готова к посещению гостей. Но ее взгляд прояснился, когда она увидела его. Искренняя теплая улыбка озарила ее лицо. «Рун!» – сказала его мать, вставая из-за стола. «Привет, мам!» Рун жестом пригласил ее сесть. Он запечатлел поцелуй на ее шелковистых темных волосах, прежде чем скользнуть в кресло рядом с ней. Хотя она была на 2 столетия старше его, они выглядели ровесниками. Он всегда завидовал тому факту, что родители Брайс выглядели на несколько лет старше нее. «Чем я обязана такому удовольствию?» – спросила его мать, накладывая ему на тарелку ломтики грейпфрута и апельсина. «Просто хотел поздороваться». Уклонился он, пока не готовый вступать в разговор. «Посмотреть, как у тебя дела? Мастер на все руки устранил эту проблему с садовыми разбрызгивателями?» «Да», — сказала его мать. «Спасибо, что прислал его». Рун воздержался от того, чтобы сказать, что никто, кроме него, не отправил бы за мастером. Его мать понятия не имела, кому вообще звонить по поводу проблем в доме, а его отец, черт возьми, не стал бы беспокоиться. А Лорен, в любом случае, не посмела бы беспокоить короля осени. Когда Рун вернулся домой после своего испытания в Авалене и обнаружил, что его мать уехала на 2 недели в разгар лета из-за сломанной системы кондиционирования воздуха, он спросил Лорен, почему она не починила ее. Но она только сказала, что никому не хотела причинять неудобства. Поэтому, за прошедшие с тех пор 10 лет, Рун навещал ее по крайней мере раз в неделю, чтобы проверить ее и дом. Рун поковырял фрукты в тарелке, затем спросил. «Ты видела моего отца?» Глаза матери метнулись к тарелке. «Я не имела такой чести». Рун стиснул челюсти. Он был занят. Мысль о нежной, прекрасной матери с королем осени. Он использовал ее как племенную кобылу, произвел на свет Руна, а затем бросил гнить на этой уютной вилле. Ну, по крайней мере, упоминание короля осени дало Руну хорошее представление о том, зачем он пришел. «Прошлой ночью мы узнали, что он помолвил Брайс с Кормаком Доналом». Его мать подняла голову при этих словах, и улыбка озарила ее красивое нежное лицо. «Это замечательная новость!» Рун пожал плечами. «Брайс так не думает». «Она не одобряет этот брак?» Лорен нахмурилась. «Когда тебя выбрал, король осени?» Наконец выдавил из себя Рун. «Ты имела какое-нибудь право голоса?» Мать моргнула. Он никогда не спрашивал ее об этом, только слышал истории из вторых рук о паре, которая привела к его рождению. «Это был мой долг и честь. Я была счастлива услужить». Рун сделал глубокий вдох через нос. «Хотя ты могла сказать «нет», верно?» «С чего бы мне вообще говорить «нет»?» Рун подавил желание застонать в потолок. «Потому что ты не хотела прыгать к нему в постель». «Я была избрана, чтобы продолжить королевскую родословную. Нет такой причины, по которой я не хотела бы это сделать». Проблема заключалась в том, что в процессе этого у матери развилась привязанность к его отцу. Невзаимная. Она спросила. «Рун, в чем дело?» Он не мог рассказать, говоря ей правду, что он приехал сюда, чтобы узнать, есть ли какой-то способ отказаться от помолвки Брайс, надеясь, что мать вспомнит какую-нибудь лазейку, которую она или ее семья пытались использовать. Это была глупая затея. Рун вырос, зная, что его мать считала свою связь с его отцом честью, даже если это было не более чем договорное разведение. Он не знал, почему ожидал, что она вдруг признается в своих сомнениях. «Брайс умная и добрая девочка», — сказала его мать. «Она увидит мудрость и честь в этом союзе с принцем Кормаком». Мать Ларин принадлежала к роду Донал. Именно благодаря этим кровным узам Руна пригласили на Авален много лет назад. Кровные узы были всем, что действительно имело значение среди фейри. Они передавали благородное наследие, следя за тем, чтобы никто его не запятнал. Если бы его отец был мужчиной другого типа, Рун считал бы, что его отношения с Эмбер были ничем иным, как вызовом этой традиции. Но какие бы правила ни нарушал его отец, Чтобы быть с Эмбер Квинлан, он явно не хотел допускать подобных нарушений по отношению к своему народу, к своей собственной дочери. Может быть, это изменится, когда Рун займет трон. Может быть, он был бы первым, кто нарушил бы правила и традиции и положил бы конец запланированному размножению и бракам по договоренности. Рун отбросил эту мысль и спросил мать. «Тебе нужно, чтобы я что-нибудь посмотрел в доме?» Она широко улыбнулась, как будто была благодарна за смену темы разговора. Рун провел с ней следующий час, пока его телефон не зазвонил с сообщением от Флина. «Где ты?» «Встреча началась 5 минут назад». «Дерьмо». «Встреча с капитанами вспомогательных сил». Рун напечатал ответ. «Задержи их, буду через 10 минут». Он встал из-за стола и сказал матери. «Я должен идти навстречу. Но давай спланируем ужин где-нибудь на следующей неделе или через 2. Хорошо?» Его мать просияла, и в ответ его сердце сжалось. Был ли он хоть чем-то лучше своего отца, развлекающего ее случайными визитами и обедами? Вопрос повис в воздухе, когда несколько минут спустя Рун направился в пышную тишину Пятирос, снова пристегивая звездный меч к спине. Будет ли он хоть чем-то лучше своего отца, когда он станет королем? Небольшая часть его задавалась вопросом, имеет ли это вообще значение, с учетом того, что Оракул сказал ему о том, что родословная закончится на нем. Он даже не знал, проживет ли достаточно долго, чтобы вообще стать королем. Ускорив шаг, Рун держался переулков и боковых улочек, уворачиваясь от обычных толп глазеющих туристов, которые узнали бы его, либо звездный меч, и начали бы фотографировать. «Возможно, я не проживу достаточно долго, чтобы стать королем». Эта мысль должна была его встревожить, но все, что она оставила после себя, это странное спокойствие и отвратительное облегчение. Он ждал, когда появится чувство вины, отвращение к самому себе. Приготовившись к этому, он вошел в тренировочный центр АИКС, проходя мимо охранников Ферри, которые отдали ему честь. Но это странное спокойствие и облегчение остались, поддерживая его до конца дня. Он не хотел слишком долго зацикливаться на этом. Урда решила его судьбу. Рун постарается сразиться с вещами, которые он действительно мог изменить.